поговорить о стрессах. Я сделаю погромче музыку, чтобы настройка не пошла. Прежде чем говорить о стрессах серьезно, надолго, мы поговорим с вами, продолжим изучать тему кармы, свободы выбора, потому что она напрямую связана с этой темой. Это продолжение? Вчера была лекция уже. Ну, вы все поймете, там слишком сложно. Нет, она не совсем новая, она все-таки является продолжением. Потому что мы не сможем начинать сначала. Я немножко сделаю вступление небольшое, если кто-то что-то не понял. Значит, мы с вами изучаем тонкое тело человека, психика человека. Тонкое тело – это термин древнеиндийский, ведический, который означает нашу психику. То есть наша психическая структура, согласно восточному знанию, она не является слишком переменчивой или не является продуктом деятельности нервной системы, как считают наши ученые. Тонкое тело означает то же самое тело, как и грубое. Оно имеет свое строение, которое оказывается согласно ведам и согласно экспериментам некоторых ученых также с клинической смертью, то есть изучением клинической смерти. Оказывается, тонкое тело имеет более устойчивую природу даже, чем грубое. Так, например, в результате влияния времени наше грубое тело стареет, то есть мы стареем, как мы говорим. Но тонкое тело не стареет, оно остается прежним. Оно меняется в результате поступков человека, в результате его желаний. Эти перемены, они очень колоссальны. То есть, допустим, нам достаточно несколько часов чего-то похотеть, и наше тонкое тело, наша внутренняя структура очень сильно меняется. То есть, меняется наша психика, другими словами. То есть, эти перемены, они связаны не с движением времени, то есть не с тем, что завтра будет лучше или хуже, чем вчера. Они связаны не с нашими желаниями, не с нашими поступками. Однако же время также все равно влияет на тонкое тело таким образом, что с каждым годом выход из глубины тонкого тела вот этих вот психических сгустков энергии, которые связаны с нашей судьбой, которую мы вчера обсуждали очень подробно, с течением времени, с каждым годом, эти выходы становятся все более плотными. Так, например, а почему человек пожилой чувствует себя гораздо тяжелее, чем молодой? Ребенок, он вообще не чувствует страданий в этом мире. То есть он испытывает очень много наслаждения. Если посмотреть на него, он очень наслаждается жизнью. Постепенно вот эта потенция наслаждения, она очень сильно тает. И в старости она становится очень минимальной. Почему так происходит? Потому что из глубины ума, чем человек взрослее, тем больше у него выходит вот этой глубокой энергии, которая связана с его прошлыми жизнями. То есть чем старше человек, тем больше он отрабатывает свою карму, единицу времени. Поэтому с каждым годом жить становится все тяжелее и тяжелее. Это тяжесть концепции. Пожалуйста, можно фоны брать с индийской музыкой, потому что сложно воспринимать. Можно. Но будет еще сложнее воспринимать. Потому что фон означает объединение вокруг определенного настроения всех людей. Если, допустим, я его сейчас уберу, то вы начнете вот так вот, вас начнет клонить, и в результате вы будете фоном сами являться друг к другу. Просто это вам непривычно, но вот я, видите, я убрал фон, и смотрите, на вас начало, ваше собственное настроение на вас начало наваливаться. Посмотрите на энергетику зала сейчас. Видите, вам становится тяжелее немножко. Да? Тогда оставим, может. Давайте. Может, чуть-чуть потише надо. Пробуйте привыкнуть к этому. Вы увидите, что вам легче станет слышать. Расслабьтесь просто. Вы сейчас находитесь на своей волне. Вы ее уберите, вот волну общую возьмите, вот этот звук, он дает какое-то определенное настроение. Вы возьмите это ведический способ слушания лекции. То есть дается какой-то фон музыкальный. Обычно это тамбур такой, такой инструмент музыкальный. На его фоне читается лекция. Когда люди фон этот принимают, то есть они сразу же выходят из своей волны. Когда человек на своей волне слушает лекцию, он не может ничего понять, потому что невозможно услышать только полностью то, что ты хочешь услышать. То есть, когда человек на своей волне находится, он не может слушать все. Он может слушать только то, что его волна дает ему возможность. Поэтому фон, он дает возможность расслабиться. Поет святой человек, означает, он несет какую-то чистоту, атмосферу чистоты. Видите, небольшой звук, и вы уже поактивнее слушаете. Видите разницу, да? Я могу себе в ухо это воткнуть, и вы увидите тот же самый эффект произойдет. То есть я могу вот сделать так, чтобы этот звук не звучал, если хотите, я себе в ухо воткну. То же самое будет. Вы будете чувствовать себя лучше. Может, тогда наушники принести? Надо понять, что такое фон и что такое наше состояние. Наше состояние тоже является фоном. Оно вот если я убираю музыку, и фон нашего состояния начинает глушить. Ну, вот смотрите. Еще один раз. Видишь, почти не слышно музыку, да? Да, нормально. Вы чувствуете замечательно. Так бы все лекции. Кто еще чувствует, что замечательно? Очень плохо. Ладно. Вообще не было. Вам нравится? Пока не поняла. У вас как? Наслаждаться тишиной. Музыка лучше. А? Музыка лучше. У вас? Музыка лучше. Чуть-чуть. Смотри, какая музыка. Да, музыка очень. Принимает настроение большинства. Мне не надо вас приобретать. Итак, мы сегодня с вами будем серьезную беседу, тему обсуждать, поэтому настройтесь на серьезный лад такой. Думаю, что музыка вам стоит, не перестанет мешать. Просто она имеет свой такой интересный определенный стиль. Он когда поет, он скрывает очень глубокие психические вещи человека. Вообще это необычная личность поет. То есть он когда, ну, сам едет по всей Индии, когда он поет о Боге. И когда он поет, он собирает в каждом городе по несколько сотен тысяч человек. Все они через час уже начинают просто плакать от счастья, глядя на эту картину. Я несколько раз присутствовал на этих концертах, они бесплатные. Удивительное состояние, просто невозможно описать словами. Человек поет спонтанно, то есть он не имеет какой-то конкретной песни. То есть он входит в медитацию просто это. И люди, которые вокруг сидят, они тоже в таком состоянии, у них получается такое очень синхронное все. Это удивительно видеть вообще. Его зовут Винод Агарвал. Ну, у меня есть несколько дисков записи, вы можете послушать. Удивительно просто, действительно, я уже несколько лет слышу. Я пробовал другие какие-то музыки фоном ставить. Они не дают такого эффекта, как этот. Сейчас чуть-чуть 5 минут пройдет, и я почувствую тоже. Так, с течением времени нагрузка психическая от влияния, то есть от того, что мы переходим из одного состояния жизни в другое, в результате влияния времени, мы стареем, тело стареет. Только тело ума не стареет, оно начинает более интенсивно действовать. Правда? Мы можем видеть, что жизнь становится интенсивнее. Поэтому у нас есть ощущение, что день становится короче. Потому что жизнь становится интенсивнее. Влияние психической энергии внутренней на нас становится очень гораздо интенсивнее с каждым днем. все больше и больше и больше. Если посмотрим жизнь, допустим, маленького ребенка, он очень расслаблен. Он психически очень расслаблен. Даже если он так плачет или еще что делает, он все равно находится в состоянии такого беззаботности, достаточно выраженной беззаботности. Это не связано чисто с тем, что он не обременен какими-то заботами. Это связано с тем, что он просто еще имеет очень молодое тонкое тело. Когда человек пожилой, он очень напряжен. То есть это связано как раз с влиянием времени. И мы не можем ничего с этим сделать. Поэтому сама идея жить вечно или там очень долго, она на самом деле не является благословением. Потому что когда человек совсем уже старый, и он способен сохранять, поддерживать жизнь в теле, его жизнь становится невыносимой просто. Потому что влияние кармы прошлое, оно может иметь огромную силу. Однако есть люди, у которых практически нет плохой кармы с прошлой жизни. И поэтому их способность поддерживать жизнь в теле, она не вызывает такого же напряжения, как у всех остальных. То есть, согласно ведическому знанию, если человек прожил 90-100 лет, то это значит, что у него прошлых грехов не так много. И в принципе, если он займется определенной техникой тренировки, он может прожить еще 100. Точно так же. То есть там уже нет сильно большой разницы в них. В основном все загибаются там до 80. То есть уже сил не хватает дальше жить. Это напрямую тема относится к нашей теме «Природа стресса и его преодоление». Мы попозже именно об этом будем говорить, о влиянии времени на нас. Сейчас же я еще раз напомню вам о том, что такое тонкое тело и как оно действует. Итак, существует строение определенное психическое наше тонкое. Ум – это основа деятельности тонкого тела. Им управляет разум. Разум – это определенное тоже, он тоже имеет свое строение. Это определенная психическая структура, которая состоит из знания. То есть все элементы знания, которые у нас существуют в нашей жизни, они формируют тонкое тело разума. Разум управляет умом и управляет нашей жизнью. То есть все побуждения, которые мы имеем внутри себя, все нацеленности, которые мы имеем, они связаны с деятельностью разума. В разуме находится связь объекта, психического объекта, к которому в течение жизни движемся. Мы можем двигаться также к нескольким объектам. Это движение является хаотичным и не рекомендуется ведами. Движение к объекту означает устремленность или цель к психическому объекту. Человек не живет просто так. Если мы можем подумать, что у меня нет никакого объекта психического, к которому я стремлюсь. И если мы немножко поговорим, допустим, с человеком, мы увидим, что он, допустим, стремится построить дом там, или жениться, он стремится вылечиться. То есть какие-то даже элементарные какие-то устремления все равно есть. Если сейчас их обрубить, то человеку нечего будет в жизни делать. Он просто перестанет существовать. То есть он получит... Что он получит? Он получит стресс. Так стресс возникает от того, что человек теряет то, к чему он стремится. Вот это наша устремленность к чему-то, она связывает нас с объектом с помощью определенного психического состояния, которое называется вера. Вера – это не что иное, как связь между психическим объектом, который дает нам счастье, или энтузиазм. Вот мы ощущаем энтузиазм внутри себя в результате того, что от психического объекта, с которым мы связаны, исходит определенная энергия, дающая нам возможность жить, желание жить. Этими объектами могут быть святые люди, допустим. Это один из лучших вариантов. Этим объектом может быть Бог. Этим объектом может быть просто какой-то, допустим, какая-то идея. Все идеи в этом мире наполнены энергией. Допустим, идея жить комфортно – это тоже объект определенный психический, который дает энтузиазм. В зависимости от силы счастья, которая исходит от объектов, которые нас окружают, мы имеем ту или иную степень энтузиазма. Обычные объекты, с которыми мы стремимся, они дают определенную долю энтузиазма. К чему мы стремимся обычно в жизни? Мы стремимся иметь хороший дом, хорошую жену там, или мужа. Мы стремимся, воспитать своих детей, жить для детей. Мы стремимся к здоровью, к достатку. Как? Это обычно к чему стремятся люди, большинство людей. Эти виды устремленности не являются носителями слишком большого счастья. Поэтому люди в большинстве своем не удовлетворены из-за того, что целью своей жизни они ставят не те объекты, не тот смысл жизни, который должен быть поставлен правильно. В результате мы в какой-то момент времени мы можем очень сильно разочароваться в своей жизни. И обычно это часто это происходит или из-за того, что мы лишаемся своего объекта счастья, или мы его приобретаем. То есть здесь два самое интересное заключается в том, что если мы, допустим, уже выкупили дом, то есть уже все должно быть хорошо, по идее, да? Но как раз в этот самый момент наступает интересное изменение психики. То есть человек реально не знает, что ему дальше делать, к чему дальше стремиться. У него хоть пропадает интерес жизни. Но вот он выкупил дом, а что дальше? Все, он достиг своей цели, 30-летний этап жизни, пройден, дом есть. Что теперь дальше? Дальше он думает, ну теперь надо выкупать машину дорогую. И он ради этого начинает жить. И так далее. То есть какие-то цели все равно есть. Или, допустим, мама решила, что она живет ради своего ребенка. Она поставила такую цель, она живет, она выращивает его, растит. Он, допустим, достигает какого-то определенного возраста, 15-16 лет. У всех детей по-разному. Часто во время полового созревания ребенок становится независимым от матери. Тогда он становится после женитьбы независимым. Но в этот момент, несомненно, наступит. В этом нет никакого сомнения, что наступит такой момент, когда мать чувствует, что ее силы, которые она вкладывает в цель, ради которой она живет, ее целью является ребенок. Ее силы, они уходят в пустоту. Она вкладывает эти силы, а отдачи назад нет. И вот это состояние, что человек чувствует, что его цель, она уходит от него, состояние называется стрессом. Что такое стресс? Человек лишается источника счастья. То есть мать все время испытывала счастье от своего ребенка. И по какой-то момент раз наступает такой момент, что ее ребенок уже принадлежит совсем другому человеку, не ей. Ее родственник, это самое родное существо, ради которого она живет, принадлежит совсем другой молодой девушке, которая для него ничего вообще, собственно, еще не сделала. И мама испытывает глубочайший шок от этого. То есть она не понимает, что произошло в ее жизни. Вроде бы все нормально, ее ребенок женился, а она не испытывает от этого никакого счастья и удовольствия. Наоборот, она испытывает глубочайшее страдание от того, что произошло. Не дай Бог еще у ней при этом нет мужа, допустим, на которого можно в этот момент переключиться. Если нет мужа, то она остается совсем одна. Женщина, да, она остается одна и не для кого жить. Она просто чувствует, что ее жизнь абсолютно бессмысленна. Внуки? А? Внуки, это факт. Она может переключиться на внука. Да, но здесь это переключение на внуков, оно имеет свою очень большую проблему. Потому что на самом деле для внуков есть кому жить. Хорошо, если маме наплевать на своих детей. Ну, я буду так говорить, это не в буквальном смысле слова, а описывая эту ситуацию. И когда бабушка, допустим, может поставить свою цель и воспитать внуков, и она может еще пару лет 15, допустим, прожить в этом состоянии устремленности к своим внукам уже теперь, получив удар от первой попытки жить таким образом, она потом получит еще один удар, когда внуки и внуки вырастут. Но так обычно не бывает. Бывает по-другому, потому что мама сама хочет жить для своих детей, она не отдает внуков бабушке. Она воюет за них сама, то есть она отвоевывает, это ее объект, ее счастье, а не чего-то другого. Идет война, в результате которой бабушка получает поражение. Она вроде хочет для внуков жить, но она не может, потому что для них хочет жить мама. То есть, кстати, мама по-своему все организует там, и бабушка, она просто кусочки счастья от этого выхватывает. И так мы мучаемся в этой жизни, на самом деле. Поставив своей целью не те объекты, которые мы должны ставить, мы испытываем жуткие страдания, которые невозможно ни с чем сравнить. То есть эти страдания ужасны. То есть я, находясь определенное время своей жизни сам в таком состоянии, начал исследовать эту тему очень серьезно и пришел к выводу, что практически все люди, они в какой-то момент своей жизни испытывают вот этот стресс, и многие из них не выходят из него годами. То есть они годами остаются в этом состоянии. А те, которые не испытали этого, они думают, что этого не существует и не будет никогда с ними. А испытав такое состояние, они потом не могут из него выйти годами и живут в этом состоянии, как оглушенные просто. Понимаете? Среди вас, вот я посмотрел, 50% людей, которые не вышли из состояния стресса. То есть вы находитесь в нем, а это значит, что краски жизни гораздо хуже, чем у остальных людей. И это ужасно. И поэтому тема, да? Прошу прощения, а вот эта цель у каждого человека произвольная или она предопределена? Если предопределена, ее можно как-то определить? Но в том-то и смысл заключается моей беседы, что существуют второстепенные цели жизни, которые определяются в результате того, что они сами захватывают наш разум. Если разум ленивый и расслабленный, то он захватывается теми целями, которые существуют в природе сами собой. То есть они находятся вокруг нас просто потому, что им наполнен социум. Например, жить для ребенка, жить для своего дома, там, для своего мужа и так далее, эти цели, они все существуют в пространстве сами собой. Если наш разум мы не оцеливаем на что-то более высокое и важное в жизни, то те цели, которые должны быть, они должны быть, эти цели, но они должны быть второстепенными, а не главными. Эти цели, они захватывают все наше существование. Все наше существование. И это является большой ошибкой, которая может привести человека к психической травме, а иногда даже к смерти. То есть, если человек степень нашей веры в объекты, которые мы имеем, зависит от опыта веры, нашего опыта веры из предыдущих жизней. Если человек имел правильные цели, то есть он жил для Бога, допустим, или для какого-то святого человека, или для у него была какая-то возвышенная вера в жизни, в прошлой, допустим, жизни, и он получил очень колоссальный опыт возможности верить во что-то. То есть его вера была настолько сильной и крепкой, настолько насыщенной, что она дала ему такой необычный совершенно опыт в жизни. И потом точно такую же силу веры человек прикладывает не к Богу, допустим, а к обычному человеку, которого он хочет любить и жить для которого. И он такую силу веры прикладывает к нему. Ни один человек не способен отдать за это, за это приложение веры к себе назад столько счастья, сколько эта вера требует. То есть, если, допустим, женщина естественным образом верит в мужчину, которого она любит, эта вера, она никогда не восполнится. То есть, никогда женщина не получит назад столько же, сколько она отдает мужчине своей веры. Она не получит назад. Бывает, мужчина влюбляется очень сильно, он не получит назад столько, сколько он отдает. Потому что люди не способны отдавать счастье столько, сколько мы нужны. В том количестве, в котором мы нуждаемся. На это способен только Бог. Только Бог может дать столько счастья, сколько мы нуждаемся, и Он никогда, этот источник счастья, никогда не будет заканчиваться. Но, однако же, эта тема преждевременна, потому что многие из вас вообще сомневаются, есть ли Бог вообще на этом свете. Поэтому, в принципе, мы не будем сейчас говорить о Боге, мы будем говорить о стрессе. Итак, существует тонкое тело ума, существует разум, существует эгоизм. Эгоизм – это психическая энергия, которая указывает на нашу личностную природу. Фактически эгоизм означает ощущение себя как личности, а также означает чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства зависит от количества благочестивых поступков, которые мы совершали в прошлом. Мы можем видеть, что один человек чувствует себя очень достойно в жизни, а другой чувствует себя очень слабо. То есть у него нет такого достоинства, как у другого. Бывает, что очень бедный человек, который ничего, никакого достатка в жизни не имеет, он чувствует себя очень достойным. Он чувствует себя очень достойным. И если, допустим, копнуть в глубину его психики, то можно заметить, что ему есть чем гордиться. У него много способностей, допустим, различных, много талантов, возможностей внутренних что-то делать в жизни. Но судьба так сложилась, что у него пока ничего нет. Но так как у него есть много чувства собственного достоинства, очень большое, он может себя сильно поменять в жизни. Он может поменять свой статус, поменять возможности в этой жизни. То есть у него большие способности внутренние. Это чувство собственного достоинства зависит от количества благочестивых поступков, которые мы совершили в прошлом. Благочестивые поступки означают поступки, направленные на других людей. Они имеют в своей основе бескорыстную природу. То есть человек, который сделал что-то хорошее для другого человека, он наполняется определенной силой психической. Эта сила означает, что ты получишь в своей жизни какое-то количество счастья, само собой получишь, независимо от того, хотят окружающие, чтобы ты его получил или нет. То есть, если ты совершаешь какие-то поступки бескорыстные, то человек наполняется определенной энергией, которая ему сулит счастье. Он начинает верить в свое счастье. Вот это ощущение веры, верить в себя, там, верить в свое счастье. Как молоды мы были, как верили в себя. Это означает благочестие, идущее с прошлой жизни. Но если человек не ведет правильную жизнь, не поставил правильные цели, наполнен ложным эгоизмом, то есть желанием жить для себя, а не истинным эгоизмом, желанием жить для других, то в этом случае его благочестие с прошлой жизни тает. Это вызывает очень сильное разочарование. Это не стресс, это просто уменьшение возможностей внутренних. То есть человек не верит, перестает верить так глубоко в свое счастье, как раньше верил. И поэтому песня продолжается как так. Первый тайм мы уже отыграли, и всего лишь успели понять. Всех друзей мы уже потеряли. Постарайтесь себя не терять. Поэтому на самом деле мы должны понять эту идею, что чувство собственного достоинства – это всего лишь мыльный пузырь, который может что-то дать нам, но если мы пользуемся им неправильно, он лопнет и принесет очень много проблем. Потому что амбиции, они несут так же, как возможность прогрессировать, так и очень сильный психический удар могут принести. Если человек имеет какие-то амбиции в жизни, и жизнь не удовлетворяет эти амбиции, то это вызывает настолько сильный шок. Ну, допустим, два человека живут в одних и тех же условиях. Один человек без амбиций, он понимает, что ему больше особо ничего не положено, а другой человек с большими амбициями, он абсолютно четко чувствует, что ему нужна другая жизнь. Он для этой жизни не согласен на такую жизнь. Он будет испытывать жуткие страдания, просто жуткие. Его будет сжигать просто это чувство страдания. Я что должен делать? Поэтому есть еще другая вещь, которая является более ценной в этой жизни. Кроме амбиций или благочестия, которое мы получаем в результате прошлых поступков, существует также еще одна удивительная сила, которая называется знание. Человек – это тоже вид благочестия, но это необычный вид благочестия. Знание человек получает только в том случае, настоящее знание или мудрость. Человек получает только в том случае, если он совершал в прошлой жизни абсолютно бескорыстные поступки. То есть его поступки не были направлены на то, чтобы быть счастливее. Вот давайте возьмем, допустим, всех окружающих людей, которые живут вокруг нас. Они кто-то сажает деревья, там, кто-то заботится за нищими. И если разобраться в природе мотивов, то мы можем увидеть, что в мотивах есть один очень заметный фактор. Фактор означает «я хочу быть счастливым». Согласны? Что большинство людей делают бескорыстные поступки, абсолютно бескорыстные поступки, как бы, с целью быть счастливым. Что же не бескорыстно? Значит, это уже не бескорыстно. Вот, к сожалению, это остатки эгоизма. Когда есть такая цель, это является остатками эгоизма, который дает в следующей жизни или в этой жизни вот это вот ощущение чувства собственного достоинства. Это чувство собственного достоинства, оно может и помочь, может помешать. На самом деле, настоящий мудрец – это тот, кто имеет, чья мудрость выше чувства собственного достоинства. То есть, ему невозможно обидеть. То есть, он знает себе цену, но эта цена не наполняет его ложное эго, не делает его амбициозным, а наполняет его истинное эго. Истинное эго состоит из абсолютного бескорыстия. Когда человек совершает абсолютно бескорыстные поступки, то его истинное эго наполняется силой. Абсолютно бескорыстные поступки означает, что человек ничего не хочет во время поступков этих для себя. Даже не хочет себе счастья. Он просто хочет сделать кому-то приятное и не хочет даже об этом, чтобы об этом кто-то знал. Это очень редкий случай. Это редко. И так как примеров в нашей жизни мы находимся под влиянием примеров окружающих. Окружающие примеры дают нас настраивать на определенный лад. Но наше психическое состояние зависит от той среды, в которой мы живем. Допустим, возьмем простой пример. Вы приходите в чей-то дом, и там уровень эгоизма в отношениях сильнее, чем, допустим, у вас в жизни. И вы, допустим, начинаете общаться с людьми, и их отношения, они предусматривают «ты мне, я тебе». И вот это очень сильно выражено, допустим, да? Вы находитесь с этими людьми и чувствуете, что независимо от вашей воли, независимо от вашего желания, вы начинаете с ними торговаться точно так же, как они это делают между собой. Хотя вам не хочется этого делать, и вам это очень неприятно. Но вы, тем не менее, так себя ведете только по той причине, что среда, в которой вы живете, заставляет вас так себя вести. Вы были в такой ситуации в жизни? Постоянно. Вот. И это означает, что не только наше знание, но также и атмосфера, в которой мы живем, формирует нашу способность поступать бескорыстно или корыстно. То есть иногда в какой-то атмосфере, в которой мы находимся, мы не можем поступать бескорыстно в силу того, что есть сила, которая мешает это делать. И эта сила очень глубоко проникает в психику. Мы не можем воспользоваться своим желанием сделать что-то бескорыстное. Даже если у нас есть опыт так делать, мы чувствуем, что это больше счастья. Поэтому, согласно ведическому знанию, человек должен пропитать себя атмосферой, самой возвышенной, которая только существует, и находиться всегда в ней, в своем уме. То есть вспоминать. Память означает связь. Человек должен вспоминать ту атмосферу. Допустим, он был где-то в святом месте. Он почувствовал бескорыстную атмосферу. Чем святое место от простого места отличается? Чем греховное место отличается от простого? В греховном месте возникает очень сильное желание, корыстные желания очень сильно возрастают. Это значит, это греховное место. Простое место – это где достаточно сильный уровень, обычный уровень желаний корыстных. И святое место – это то место, в котором вообще корыстных желаний нет. Человек приезжает туда, ему хочется что-то давать. Так, допустим, я был в Джайпуре, там есть такой древний храм, Гавиндаджи называется. Я туда пришел, это огромная такая площадь такая, ну, огромная, большая такая достаточно площадь. Туда может поместиться, может быть, 10 тысяч человек, например, если плотно будет стоять. Наверное, 5 точно поместится. Вот. И я находился там какое-то время и заметил, что там люди покупают шарики такие сладкие и постоянно друг другу раздают эти шарики. Вот они бегают, друг другу раздают их. То есть не то, что там голодные туда собираются. Нет, они просто, это место, оно заставляет быть бескорыстным. Это святое, очень святое место. Оно наполнено вот этой энергией бескорыстия. И у меня появилось какое-то дикое желание покупать шарики и всем раздавать. Я не знаю, откуда это взялось. Я особо так сильно так не склонен был кому-то что-то раздавать. Ну да, там же просто берешь эти шарики и покупаешь у монахов, которые там живут. И они делают их там как-то, освещают. А монахи не раздают шарики? Вы знаете, бескорыстие не всегда предусматривает, что надо раздавать. Они бескорыстные, но они их продают. Недорого. Они просто на эти деньги содержат весь храм, не то, что они для себя это продают. Не всегда продажа означает, что ты будешь использовать деньги неправильно. Можно очень легко заметить, для чего продают. Когда ты покупаешь, чем ты наполняешься. Когда ты покупаешь что-то, если ты наполняешься счастьем, то значит, это продавалось не с целью обогатиться или ограбить тебя, взять у тебя что-то. Например, новая машина. Вот. И вы попытайтесь понять ту мысль, которую я сейчас произнес. Она очень важна в жизни. Потому что мы много что покупаем. И не всегда понятно, что эта покупка с собой несет. Даже машина там, или еще дом, допустим. Все что угодно. Мы покупаем у кого-то. И одна покупка несет за собой одно состояние психическое. А другая покупка совсем другое состояние. И вот когда покупаешь в этом храме шарики, то ты наполняешься желанием их раздавать. Понимаешь? Очень сильно. Не факт, смотря у кого. Не факт. Есть люди, которые могут с такой любовью сделать машину, у него такое желание сделать счастливым того, кто, кому он делает эту машину, что эта машина может принести совсем другой результат психически. Поэтому не важно, насколько что-то дорого стоит, недорого. Важно то, как эти деньги будут использоваться, потом в каком направлении быть. Можно деньгами осчастливить очень многих людей, а можно сделать несчастным. Ведь без денег ничего не сделаешь. Для того, чтобы что-то сделать, нужны деньги. И иногда человек хочет денег для того, чтобы сделать что-то хорошее, а иногда он хочет их для себя. Поэтому взаимодействие с тем, что исходит от этого человека, дает разный результат. Одни чувствуют облегчение, взаимодействие с чем-то, другие чувствуют страдания. Имеется в виду психическое ощущение. Так вот, я к чему это все веду? Потому что если человек наполняется вот этой энергией абсолютного бескорыстия, то он никогда не войдет в состояние стресса. Потому что стресс это означает, что я недополучил чего-то. То есть цели нашей жизни, связанные с абсолютным бескорыстием, не дают, если мы лишаемся, допустим, возможности достичь этой цели, они не дают такой результат. Они не вызывают стресс или шок психический. Шок возникает всегда, когда мы чего-то хотим себе. Не для других чего-то хотим. Допустим, моя цель была сделать кому-то что-то доброе. И эта цель была очень сильна, и вера в это тоже была сильна. И у меня забрали эту возможность, допустим. Я буду разочарован, но шок, вот этот вот стресс, состояние нежелания жить, невозможности жить, что такое стресс? Это разрушение психики. То есть разрушается психическая структура человека, независимо от того, хочет он этого или нет. Он этого уже и не хочет. Просто шел стресс, он думает, ну я уже не хочу, мне уже надоело об этом думать, об этом вспоминать. И не хочу больше жить в этой атмосфере, в этих мыслях. Это уже пройденный этап для меня. И все равно он гниет психически, этот человек. Почему? Потому что та сила, в которой он находится, имеет разрушительную природу. Человек хотел что-то для себя, он верил в это, что это возможно. И в какой-то момент ему эту возможность обрубила судьба. В результате эта энергия, которую он приложил к объекту, ее, она никуда не может пойти дальше. И она идет куда? На саморазрушение. Чем больше человек приложил сил не в ту сторону, чем больше он поверил не в то, что нужно верить, тем больше он потом испытает обратного эффекта. Вот эта разрушающая сила будет просто уничтожать его жизнь. Понимаете? Так откуда берется эта сила? Откуда вообще все это берется? Так, как мы говорили, у человека есть какая-то цель. Разум – это сила, которая притягивает энергию этой цели. Само это притяжение, желание притягивать энергию означает надежда. У нас есть надежда. Надежда означает, мы хотим счастья с этой стороны. Вера означает связь. То есть, если человек уже почувствовал счастье оттуда, то там появляется вера. Вера никогда не возникает на пустом месте. Как мы говорят, во что ты веришь? Почему ты веришь в Бога? Вера не означает что-то такое, чего нет. Вера означает, что есть связь. Человек чувствует уже счастье от этого объекта. Так, допустим, мы часто верим друг в друга. Допустим, два человека встретились взглядом, и они полюбили друг друга, допустим. И как будет развиваться их вера? Сначала есть надежда, что все будет хорошо в этих отношениях. Когда развивается вера? Если, допустим, человек, которого я полюбил, он не имеет половых отношений с кем-то другим. Половых отношений не означает только секс. Означает взгляды, улыбки, общение, любовное общение. Если этот человек привязан только, допустим, ко мне и больше никому, то у меня появляется вера в него. То есть я начинаю в него верить. Так? У меня появляется вера. Эта вера означает, что есть какое-то счастье, которое приходит ко мне. Это счастье, оно имеет абсолютно эгоистическую природу. То есть я хочу, чтобы любили только меня и больше никого. Вот. В результате формируется определенное состояние сознания, в котором человек ждет развития. Развитие означает, что его любить должны все больше и больше. И он, его тогда вера будет возрастать от этого. Если, допустим, вот эта вот идея возрастания любви, она тает, то есть меня любят не все больше и больше, как я хотел, а наоборот. В результате моя надежда начинает рушиться. И если это происходит достаточно быстро, то человек испытывает шок, очень тяжелое психическое состояние. Когда ожидание, что у него будет какое-то наслаждение каким-то счастьем, оно рушится. Шок находится... Шок – это отсутствие возможности получать энергию счастья. То есть человек лишается этой возможности. Счастье само находится в уме. То есть мы живем в уме. Мы радуемся умом, испытываем счастье в уме. Но свои цели мы достигаем с помощью разума. То есть само движение к цели означает деятельность разума. Что такое эгоизм? Эгоизм – это та окраска, которую мы к объекту своей цели придаем. Допустим, можно к Богу эгоистично относиться? Допустим, мы верим в Бога. Можно верить в Бога эгоистично? Конечно. Вот посмотрите, сколько молитв. Господи, дай мне, дай нам, отдай, защити, помоги. То есть не то, что мы там Богу что-то хотим сделать приятное, мы очень сильно хотим, чтобы Он нам сделал приятное. И в этом заключается наше отношение с Ним. Это самый примитивный уровень отношений с Богом. Более возвышенное означает, что человек наоборот не хочет ничего для себя, а хочет для Бога жить. Он хочет жить для Бога, что-то делать для Него. Это интересная тема для беседы. Но не все, наверное, готовы ее слушать. Когда человек бескорыстно относится к чему-то, допустим, к своему любимому или к своему ребенку, это естественные объекты веры и любви. Это муж и жена, это дети, это страна, это социум, в котором мы живем. Естественные объекты веры, привязанности и любви. Если человек способен настроиться к этим объектам абсолютно бескорыстно, то он никогда не испытает стресса в своей жизни. Он будет жить, и даже если его все почти предадут, и будет все равно для кого-то возможность жить, он все равно будет счастлив. И такие люди, которые действительно способны быть счастливыми, они выдают себя определенным способом. Как вы думаете, чем они отличаются от других людей, которые способны жить вот достаточно бескорыстно для людей, для окружающего социума, там, для детей, для своих, для мужа? Достаточно бескорыстно. Степень их бескорыстия очень высока. Чем они отличаются от остальных? У них есть отличия очень сильные. Улыбка. Да, ну, есть определенное... Ну, ведь мы все определяет наши поступки, наши отношения. Вот в взаимоотношениях с людьми они выдают определенную черту характера, которая абсолютно никогда не бывает в любом случае. Близко. Очень близко. Они сейчас не, они очень терпеливые. То есть их терпение не означает сжатые губы, не означает надутые щеки. Их терпение означает, что они абсолютно не придают значения тому, что их предают и не пренебрегают. Понимаете, о чем я говорю? У них очень высокая степень защиты от наших подлостей. То есть эти люди, они достаточно чисты и не воспринимают подлость по отношению к себе слишком серьезно. То есть они относятся к ней спокойно и привычно. Ситуация сказала следующую фразу. Ну, там была ситуация, что я, скажем, не предала, да, в какой-то ситуации. И она сказала спасибо, но вообще я от людей ожидаю полностью, потому что если как бы происходит наоборот, это приятный сюрприз. А если, значит, кто-то совершает подлость, ну, я как бы к этому готова. Но мне кажется, что это не то, о чем вы говорите. Да, это правда. Это опыт, это мудрость, определенный опыт жизни, ожидание. Ожидание. Я говорю о другом, я говорю о... Я сейчас вспомнил такую шутку. Один юморист, он рассказывал, что он по телефону начал разыгрывать свою очень интеллигентную соседку, которая достаточно культурно себя вела. И она никогда не проявляла злости по отношению к окружающим людям. Она такой старой закалки, москвичка. И он решил ее испытать. И он звонил ей по телефону разными голосами, вот такой, мог голоса менять, разными голосами спрашивал ее, это там Федор Петрович? И она говорила, нет. И он говорил, отвечал ей все время, его он срочно разыскивается, его срочно нужно к телефону. И раз после того, как ей 20, раз 20 ей позвонил, он в следующий раз позвонил и сказал, я Федор Петрович. Она, знаете, что она сказала? Не там твоим, там т-т-т-т. А она сказала, Федор Петрович, хорошо, что вы позвонили. Вас ищут. То есть ее реакция была очень удивительна. Этот юморист, который ее разыграл, он думает, она сейчас разозлится, и что он скажет ему хорошее этому Федору Петровичу. Когда она сказала... Нет. Дело даже не в этом, дошло. Я сейчас говорю... Я говорю совсем о другом сейчас. Когда она сказала таким образом, он был в шоке от того, что она... сохранила вот эту чистоту, интеллигентность, способность не обижаться, то есть быть очень искренней для людей. То есть она, может быть, и была обижена тем, что ему сюда звонят, но она, прежде всего, она обрадовалась тем, что он наконец сам позвонил. Что можно было ему сказать, что его ищут срочно. Вот это как раз идея, о которой я говорил, что вот эта искренняя способность... На самом деле все люди видят несправедливость по отношению к себе. Вопрос, как они на это реагируют. Одни реагируют очень спокойно, они не обращают внимания, что человек так себя ведет, а другие их хватает за что-то. То есть, да? Надуваться, да? И терпеть, да? Да, и терпеть. Терпение, не обращать внимания, это очень говорит, вы говорите о другом. Да. Терпение – это качество святой личности. Мы по словам терпения понимаем надуваться, да, надуваться, сжимать губы, стискивать зубы, то есть это все не является терпением. Это означает сдерживание гнева. То есть мы сдерживаем себя. Но терпение на самом деле означает, что человек сохраняет психически, сохраняет тот уровень оптимизма и желания счастья окружающим людям, который он сохранял до этого. То есть настоящее терпение означает высокую степень бескорыстия. Очень высокую степень бескорыстия. То есть это нельзя приобрести, с этим можно прийти в это воплощение? Нет, это можно приобрести, я к чему вас веду, я вас веду к разным, разным целям. Каждая цель дает свою степень счастья. Чем счастливее человек, тем он больше может не обращать внимания на глупости и злость окружающих людей. Когда человек очень насильно наполнен счастьем, то все, что происходит вокруг него, оно очень размазано, влияет на него психически. То есть именно в данном случае под терпением подразумевается способность сохранять то состояние психическое, которое человек имел до этого. Так, допустим, у мамы день рождения, она очень счастлива. И сын приходит, мама, я получил 2. И она такая, ладно, сынок, у нас сегодня день рождения. Забудь, что ты получил 2, все, пойдем справлять. Она очень счастлива, потому что ей много надарили подарков, ее все любят. Сынок такой говорит, мама, я поздравляю тебя с днем рождения, а что ты сегодня получил? 2. Два так 2. Пойдем справлять день рождения, торт, садись кушать, все нормально. Степень счастья, естественным образом, у нее высокая, потому что степень счастья даже у людей, у которых нет сильно высокой цели, она иногда у нас в жизни бывает высокая степень счастья в силу событий, в силу судьбы. Иногда судьба нам дает вот это такое скопление счастья. Оно может произойти в такой момент. Теперь на следующий день мама с похмелья. Он со мной говорит: мама, я еще один раз принес два. Опять днем рождения. Я говорю: иди сюда, сейчас я тебе устрою. И она начинает ругаться, кричать, бить там и все что угодно. С чем это связано? С тем, что сегодня у нее не такая высокая степень счастья. Она сегодня не наполнена этим состоянием. Поэтому мы сейчас изучаем природу стресса. Почему человек находится в состоянии стресса? Потому что он ставит не те цели перед собой, которым надо предаваться в жизни. Он наполняется источником счастья, не того счастья, которое приводит его к всепрощению, а того счастья, которое приводит его потом к шоку психическому. Есть разные энергии счастья. Есть энергии счастья, имеющие корыстную природу, а есть энергии счастья, имеющие бескорыстную природу. И веды говорят, что человек должен верить в святых людей, в святые места, в Бога. Он должен свою психическую энергию веры и смысла жизни направлять туда. Он не должен верить в квартиру, в дом другого человека, в своих детей, в мужа, в жену, в природу. Вера в природу тоже может разочаровать. Это 100% факт. Человек очень искренне верит в природу своего края, допустим, да? И вдруг он поел грибков, и они оказались модифицированными природой его края. Не были такие случаи. И человек испытывает очень жуткое состояние разочарования. То есть он верил в природу своего края, он доверился природе. Он жил внутри этой природы, и тут она его подвела. Или, допустим, он верил в эту природу, а там, и он как ходил по лесу, ловил белочек, и он думал, что все животные его будут любить. А тут подбежал какой-нибудь хорек, укусил его за пятку. Очень жуткое разочарование. Нам смешно, потому что мы не знаем такого, как верить в природу можно. Мы не знаем этого, у нас уже этого нет. Но это тоже не та вера, потому что природа — это тоже не бескорыстная вещь. Там тоже есть свои корыстные законы, которые, может быть, с первого взгляда не видны. Но они есть. Поэтому верить можно только в что-то более возвышенное. Это вопрос, первая такая прелюдия к теме стресса, потому что она очень важна. А вообще вера, это как-то у вас неотрывный элемент счастья, да? Счастье означает энергия, которая заходит в разум. То есть мы не можем счастье почувствовать ничем, кроме разума. То есть именно разум, он дает ощущение счастья. Через него приходит счастье. Не ум. Не ум, а разум. Ну, допустим, мы понюхали цветочек. Допустим, нам дали какой-то новый цветочек. Мы понюхали его. И он очень вкусный, нежный аромат источает. Очень хороший, очень приятный. Мы испытываем состояние удовлетворения от этого. Нам очень хорошо. Но это не счастье. Счастье означает, что ты достиг чего-то того, чего ждал. Вот это ощущение достижения как раз связано с разумом. Это не природа ума. Именно в разуме находится ожидание, вера, надежда. Все это находится в разуме. И вера связана именно с моментом ожидания достижения. Да. Вера означает связь. Когда человек связан очень сильно, он начинает видеть объект. Чем больше человек верит, тем больше он проникает в природу объекта своим умом, тем больше он распознает его. Если этот объект не соответствует тому, что нам принесет большое счастье, то человек в процессе веры постепенно разочаровывается. Но так как мы не хотим разочаровываться, некоторые люди, они тупо сохраняют желание двигаться к этому объекту. И это состояние сознания называется слепость. Так, например, если, допустим, муж любит жену, он самым последним узнает о том, что она ему изменяет. Все уже видят это. То есть это не обязательно видеть вот конкретно факт измены. Это само поведение человека, оно очень сильно указывает на то, что этот человек не верен своему близкому человеку. Но если муж, допустим, очень сильно любит жену, он не может поверить в то, что она ему изменяет. Он будет всегда оправдывать ее поведение. И только когда уже происходит, он видит очевидный факт измены, он попадает в состояние глубочайшего шока. этот шок ранит его потом на большой промежуток времени, на годы, на годы. Поэтому тема, которую мы с вами подняли, она очень актуальна. Она очень актуальна. Тема стресса, настоящего стресса. Так, я хочу вам сейчас, коли вы немножко начали включаться в эту тему, я хочу немножко с другой стороны начать ее рассматривать. Дело в том, что само ощущение счастья, которое мы можем испытывать в жизни, оно связано не только с теми внешними объектами, к которым мы стремимся. Можем мы получить этот объект или не можем, не всегда означает, что мы будем счастливы. Допустим, как вы считаете, бывает ли так, что человек выкупал дом, допустим, 30 лет, и когда он выкупил его, он не испытывает того счастья, которое он хотел испытывать? Бывает так. И в основном люди испытывают какое-то ощущение счастья, когда это происходит. В основном. Но бывает так, что человеку не до этого дома в этот момент времени. Дело в том, что... Давайте вернемся к глубине ума и закону кармы. Помните, мы вчера говорили, что глубокий ум рассматривается как озеро, на дне которого находятся сгустки психической энергии. Все эти сгустки связаны с какими-то событиями, которые произошли в нашей жизни. Допустим, мы совершили какое-то событие, какой-то поступок, и психическая энергия атмосферы людей, по отношению к которым совершился поступок, она вошла в наше сердце, вошла в глубину ума и засела там определенным сгустком. Почему эта энергия туда заходит? По одной причине, что мы не обратили на это внимания. Допустим, произошел поступок, мы, допустим, сделали кому-то больно. И мы приняли эту боль на себя, извинились, пострадали за этого человека, вместе с ним пострадали, раскаялись. Но сгусток энергии психической зайдет туда или нет? Нет, не зайдет. Но, допустим, мы совершили какой-то поступок, и, допустим, близкий человек говорит, почему? Ну ты же ответишь за это, почему ты так ведешь себя, почему ты так сильно обидел меня, ты за это ответишь, ты не должен так себя вести, ты не должен так поступать. И, допустим, я говорю, мне все равно, что ты говоришь. Отвечу, значит, отвечу, должен, мне все равно. Я не хочу больше быть с тобой. Я ухожу, мне по барабану. Все, до свидания. У меня другая жизнь. Человек, от которого уходит, он чувствует, тебе это точно зачтется. Ты неправильно поступил, ты в опасности. Ты поступил очень глупо. Потому что такая жестокость, она всегда... возвращается назад в жизнь. Так человек думает. Представьте, вот эти мысли, это состояние сознания, в котором находится тот, кого бросили, оно рождает определенный сгусток психической энергии, который идет глубоко в сердце тому, кто бросил, заходит в эту глубину и оседает там в виде такого очень потенциально мощного сгустка психической энергии, который называется карма-васана. То есть это такой васана означает узелок на санскрите. То есть это узел, связь такая психическая энергия, которая будет жить много-много лет, пока ты назад не получишь все страдания, которые ты сделал другому человеку. Это карма васана, этот узелок не истратится, он будет существовать. Время на него не влияет. Время не может его разрушить, как некоторые думают, забудется. Все, что сбудется, позабудется. Ничего не позабудется, понимаете? Как у нас есть такая идея, что если, допустим, человек кого-то убил, он говорит, я когда убивал, я был другим человеком, а сейчас я другой человек. Сейчас я уже не тот, что раньше, поэтому я и не буду за это страдать, потому что я тогда был другим человеком. У нас такая идея иногда существует, что на самом деле мы не за это не пострадаем, потому что мы тогда были другими, а сейчас мы лучше. Это не работает. Проблема заключается в том, что те поступки, которые мы совершили в прошлом, мы их не можем оценить. Мы не чувствуем сейчас, с чего, какой груз кармы мы имеем там внутри. Вообще невозможно почувствовать, никто из нас не может почувствовать. Это может почувствовать только очень святой человек, которому надо успокоить свой ум, зайти в глубину озера ума и посмотреть, что там происходит, насколько глубокий ил. Он не может тоже полностью оценить, но он, по крайней мере, будет видеть, что будет происходить с этим человеком приблизительно в будущем. Насколько глубок этот ил, это вот насколько этих поступков тяжелых много. Так вот, почему не радуемся дому, который купили, за который выплатили деньги? Потому что в нашей жизни бывают такие состояния, так как карма васаны выходит наружу. Как мы говорили, пространство, в котором мы живем, имеет 8 сторон света основных по ведам. 10 сторон света. Вверх, вниз и 8 вот так по окружности. Эти 8 сторон света делятся на еще на какую-то градацию. Получается всего основных сторон света 12. 12 знаков зодиака, да? 12 сторон света основных. Эти стороны света, каждый, эти 30 градусов, каждый 30 градусов, ему имеет свою неповторимую энергию. Энергия означает в данном случае настроение или характер. То есть они имеют тоже умственную природу, то есть пространство тоже имеет ум. То есть эта умственная энергия пространства, она уникальна, она никогда не меняется. То есть она находится в статичном таком положении. Не зависит от нас вообще, мы от нее зависим. Планеты, которые движутся по небосводу, они тоже имеют свой характер, сила которого в миллионы раз сильнее нашего, нас с вами. Когда планета пересекает определенный знак зодиака, входит в определенное атмосферное психическое состояние, и состояние планеты энергетически взаимодействует с состоянием пространства. Это взаимодействие дает определенную психическую структуру, которая может срезонировать с нами с глубоким умом, а может быть и нет. Итак, мы видим много людей. Допустим, наступил сегодняшний день, и один из этих многих людей вдруг почувствовал себя психически очень плохо. Ему стало очень тяжело жить. Даже, может быть, он не почувствовал это плохо, потому что влияние психической энергии планеты может по-разному проявляться. Что произошло? Планета столкнулась с каким-то с узелком. Узелки на самом деле энергетически очень-очень разные. И они вылезут, их энергия выйдет наружу только в том случае, если характеристика энергии планеты и пространства будет точно совпадать с ним. Точное совпадение должно быть. В результате происходит очень сильная связь, удар. Психически представляете, огромные силы планеты, психическая энергия огромная у нее. Она бьет по этому маленькому узелку, который имеет огромную потенцию влияния уже на нас. В результате между планетой и этим узелком возникает связь. Эта связь рождает что? Рождает три вида психической энергии. Первый вид психической энергии влияет, сразу же начинает влиять на окружающих людей. Еще узелок не вышел наружу, еще он находится там в воде, он чуть-чуть поднят. Сыла чуть-чуть поднялся, и он еще не вышел наружу, он находится там внутри. В это время от нас начинает исходить определенная психическая энергия, которая влияет на всех, кто нас окружает. Вот, допустим, год назад, когда я приезжал к вам сюда, у меня был такой интересный период в жизни, что во мне должны были все разочароваться. И практически все, кто меня окружает, должны меня предать были. Или уйти от меня. Или сделать какую-то подлость мне. То есть это настолько сильная энергия от меня шла, вот это вот, что я даже не знаю ни одного человека из своего окружения, близкого окружения, кто бы хоть чуть-чуть этого не сделал. В какой-то небольшой степени. То есть за год вот это произошло. Сейчас уже другое, совсем энергия, совсем другое состояние. Все вдруг наоборот, все повернулись назад. Но тогда было именно такое состояние, что все должны были или бросить меня, или предать, или еще что-то сделать в этом народе. И это происходило независимо от того, как я поступаю, что я им говорю. То есть они просто находились под жестким влиянием вот этой энергии, которая шла из меня. Мне очень трудно ее даже было проанализировать. Я только начал понимать, что это из меня исходит только тогда, когда это пошло. И самое удивительное заключается в том, что я не мог это нейтрализовать с помощью своей тренировки, работы над собой, не мог это нейтрализовать. То есть люди неминуемо разочаровывались. Они неминуемо входили вот в это состояние желания сделать что-то такое, чтобы уйти от меня, предать меня, там, бросить меня, еще что-то со мной сделать. То есть мы не можем это контролировать? Абсолютно. Мы провоцируем людей так поступать. И это уже другой вопрос. Мы можем и не провоцировать. Но если это приходит это время, то они просто начинают к нам относиться плохо, независимо от того, что мы делаем, что мы говорим, как мы себя ведем. Это вообще не зависит от нас абсолютно. Что делать? Это да? Другой вопрос. В этом поговорим. Пожалуйста, затруднитесь. Нет, да, действительно. Давайте дальше продолжать. Вы мне мешаете развивать тему. Итак, идея в чем заключается? В том, что это первый только тип психической энергии. Второй тип психической энергии поднимается вверх и дает нам определенное настроение. То есть это настроение, ожидание чего-то нехорошего. То есть это ожидание, к этому может психически устойчивый человек отнестись как, ну, отнестись так, что нормально, будем бороться, будем счастливо сражаться, будем терпеть там и так далее. То есть психически неустойчивый человек сам начнет подозревать во всех, что его предадут. Это подозрительное настроение, оно еще быстрее увеличивает возможность. То есть люди смотрят, человек чувствует, что что-то не то с войском происходит. По-моему, он какой-то стал другой. И тут он войска видит, и Васек тоже на него подозрительно смотрит. Думает, все ясно. Васек точно другой. То есть все происходит в одну секунду. То есть уже тот уже боится, а тот и в общем-то с основанием боится. То есть его уже предает в это время. Самое интересное, что заключается в том, что только искренние друзья, абсолютно бескорыстные, которые тебя ничего не хотят, не предают тебя в этих ситуациях. Предают именно те, которые тебя чего-то хотели. Они обламываются, они видят, что тебя взять уже нечего, что ты, наоборот, являешься источником страдания, то есть вызываешь какие-то отрицательные эмоции, и они от тебя отворачиваются просто. Они с тобой не хотят иметь дело в это время. Вот. Третий тип психической энергии настраивает тебя негативно по отношению к людям. Это одна и та же психическая энергия, которая вызывает одну и ту же проблему. Первая проблема, она настраивает их против тебя. Вторая проблема, она вызывает у тебя ожидание, что с тобой кто-то плохо что-то сделает. И третья проблема, что ты сам настраиваешься плохо. Она на твои мозги начинает влиять и говорит, сделай там, скажи ему что-нибудь, тебе ничего не будет. Ты должен им всем сказать, они тебя уже надоели, они к тебе плохо относятся и так далее. То есть вот этот третий тип психической энергии, это наша свобода выбора. Мы можем им не говорить ничего плохого, мы можем преодолеть себе это настроение. Настроение враждебного отношения мы можем себе тоже преодолеть. Но как к нам отнесутся окружающие люди, это преодолеть мы не можем. То есть мы можем решить за себя, но не за них. Мы не можем нейтрализовать то, что исходит от них. Мы можем только это принять. Если мы это не принимаем, то тогда и разворачивается вся проблема. Мы должны просто принять возможность, их возможность наказывать нас. Нас будут наказывать только те, к кому мы привязаны. Нас не накажут те, на кого нам наплевать. Допустим, если человек нам наплевать на него, он говорит, Олег Геннадьевич, ты шарлатан. И я смотрю на него и думаю, Господи, ну хоть 50 раз опять повтори. Я знаю много людей, которые так не считают. И потом я захожу к себе в эргический центр, все вместе встают и говорят, Олег Геннадьевич, ты шарлатан. Это не то. Я был привязан к другому пониманию вещей, что меня кто-то там поддержит. И тут они все тоже то же самое сказали. Все, вот это уже стресс, тяжелейший удар. Потому что ты ожидаешь себе почета, уважения, что тебя будут считать себе хорошим врачом, а тут бац, и они считают совсем по-другому. Я попадал в удивительные ситуации, когда человек, которого я учил много лет там, который на самом деле видел много-много-много положительных результатов лечения, который видел меня во многих ситуациях жизни, заявляет мне, что твой метод на самом деле это туфта. Представляете, я был в шоке просто вообще. Вот это действительно шок. Человек такой заявляет, то есть тот, который рядом с тобой был долгое время, он говорит, твой метод это фуфта. Это на самом деле не работает. это не работает, это не лечит. Какие основания? Я сто раз видел отрицательные результаты и так далее. Он мне все это описывает. Это шок. И это происходит по судьбе, это неизбежно. Я вас уверяю, что у вас тут будет то же самое. Поверьте мне, у вас будет то же самое, это неизбежно. Почему? Потому что этот мир очень переменчив. Потому что планеты, которые пространство, в котором движутся планеты, имеют 360 градусов. Это означает, что они имеют две волны. Пространство имеет всегда две волны. Одна волна наверх, другая волна вниз. Если планета была там, когда тебя максимально уважают, то она станет находиться и там, когда тебя максимально, тобой максимально пренебрегают. И это неизбежно. Мы не можем остановить движение планеты. Это невозможно. Вот, поэтому в чем идея заключается? В этом мире нет возможности быть абсолютно счастливым. Почему? Потому что наша надежда на то, что нас оценят, она призрачна. В какой-то момент нас оценят, а в какой-то момент из нас же самих придет психическая энергия, которая людей отвернет от нас. И мы не сможем понять, почему они так делают, почему они так себя ведут, почему они так ко мне относятся. Это несправедливо, мы вообще. Так, третьего психической энергии по карме выходит изнутри нас. И действует на окружающих и на нас самих. Мы будем развивать тему дальше и придем к классификации стрессов. Дело в том, что сила влияния планет на нас зависит от того, насколько большие узелки там эти кармавасаны находятся внутри. Некоторые узелки огромны. И наша психическая энергия, жизненная энергия, означает определенная вещь. У каждого человека есть определенная шкала жизненной энергии. Она зависит от прошлого благочестия, которое нам дано для этой жизни. Вот если нам дано очень много прошлого благочестия, то жизнь человека сравнивают с озером. Если, допустим, мало благочестия, жизнь человека сравнивают с лужицей воды. Если у человека огромное количество благочестия, его жизнь сравнивают с морем. Почему один человек в своей жизни может достичь моря успехов, а другой человек может достичь лишь маленькую лужицу успехов? Все зависит от того, сколько благочестия человеку дано на эту жизнь. Это количество благочестия рождает определенную возможность брать энергию из окружающей среды. Каждый человек наполняется той потенцией энергии, которая ему дает благочестие его прошлой жизни, прошлых жизней, которые он может использовать, которые дано ему для этой жизни. Так вот, карма-васана и узелок, который узелок в глубине ума, который выходит наружу и взаимодействует с негативно влияющей на нас планетой, а не на нас именно, а на этот узелок, она может иметь силу большую, чем жизненная энергия, данная нам для жизни. Эти кармавасны, которые там сидят, они не зависят от того, сколько нам энергии для жизни дано. Они могут иметь меньшую энергию, чем то, что дано нам для жизни, или большую энергию, то, что дано нам для жизни. Поэтому стрессы делятся на три категории. Первая категория – это стрессы, преодолимые своими силами. То есть человек верит, что все будет хорошо. Вторая категория, и все хорошо становится. Он напрягается, он там что-то делает. И вторая категория – это стрессы, преодолимые с помощью других. Человек обращается, сам не может преодолеть, обращается за помощью друзей, там, родственников и так далее. Он пытается всех использовать, бросить помощь у всех, кого он видит. И третья категория – это непреодолимый стресс, который можно победить только с помощью милости Бога. Если человек способен предаваться Богу, он может преодолеть этот стресс. Это не факт, что он события может преодолеть. Событие может быть непреодолимым. То есть, если суждено умереть или разойтись там, или еще что-то, что он потеряет собственность, то так оно и произойдет. Но при этом он может выйти из стресса. Не выйти из стресса означает погубить свою жизнь. То есть, когда человек... Есть такое понятие, допустим, в банках, есть такое понятие счетчик, да? Включается счетчик. Тик-так, тик-так, и твоих денег становится меньше, да? Независимо от того, ты живешь, у тебя меньше денег становится. Само собой, американцам это очень хорошо знакомо. Счетчик ваши немножко лица побледнели, когда вы слышали это. Вот, счетчик включается. Так вот, знаете, такой же счетчик есть у нас внутри. Когда человек попадает под влияние стресса, и он не выходит из-под него, его жизненная энергия тает в течение времени, сама собой. То есть он живет, не выходя из стресса, а его возможность жить тает с каждым днем. Поэтому обязанностью человека в этой ситуации является выйти из стресса. Если он не выходит из стресса, тик-так продолжается. И он тает, его возможности быть счастливым тают с каждым днем. Он не может дальше жить, как раньше. Все больше и больше они тают. Поэтому человек должен победить стресс. Или своими силами, или с помощью друзей, или с помощью милости Бога. Кстати, когда наступает стресс, то очень легко понять, кто друзья, а кто нет. Потому что, когда человек в стрессе находится, он обращается, допустим, к очень влиятельному человеку, который много знает, много очень интересно, у него большие силы внутренние. И ты приходишь к нему, он говорит тебе, я тебе сейчас помогу выйти из стресса. И ты надеешься, веришь, что он тебе поможет. А он, как бы желая помочь, делает для тебя очередную подлость. И эта подлость, она в чем заключается? В том, что он, вроде бы желая помочь, он очень цинично себя ведет по отношению к тебе. Ну, допустим, у тебя тяжелое, очень болезненное состояние, тебе очень плохо, больно. И этот человек, который на самом деле не является близким для тебя, он говорит тебе, ну это не сильно большая проблема, что там нам больно. Мы в этих состояниях, когда нам больно, мы должны терпеть, потому что терпение является самым главным орудием для борьбы со стрессами. Расслабься, просто терпи. Ну, это жизнь, это все нормально. Просто терпи, давай продолжай. Ну, что ты так корчишься от этого всего? На самом деле все нормально. Ну, потерял ты там жену или мужа. Ну, какие проблемы? Все классно в жизни, на самом деле. Все удивительно. Когда ты слышишь такого человека, тебе становится еще хуже. Почему? Потому что на самом деле ты не нуждаешься в оценке, нормально это произошло или ненормально. Ты не нуждаешься в том, чтобы объяснить тебе, у многих это происходит или не у многих. В этом состоянии ты нуждаешься только в любви. Только в одной вещи ты нуждаешься. На самом деле, когда у человека стресс, ему нужна только одна вещь. Ему должны сказать, что все будет хорошо. А что хорошо, неважно. Просто ему нужна надежда, что он еще почувствует счастье в своей жизни хоть когда-нибудь. Что хорошо, неважно. Ему надо просто... Друзья как раз говорят эту фразу. Он говорит, не волнуйся, у тебя все будет хорошо. Это точно, 100%. Что хорошо? Допустим, они знают, что его ситуация неразрешима. Но друзья настоящие ему скажут, ну что ты, ну все будет хорошо. На самом деле я точно знаю, я это вижу, что через такое-то время у тебя будет все хорошо в жизни, тебе станет легче. Это 100% факт. Так говорят друзья. И человек чувствует, какое счастье, что ты есть. Вот этот человек, который сказал мне, какое счастье, что ты есть. Неважно, будет у меня все хорошо или нет. Но то, что ты есть, это большое счастье. Понимаете? Вот. Теперь вот этот циник, который считает себя большим психологом. Он говорит, ну что ты, ну плюнь на этого человека там, или наоборот, прости ему. Он, на самом деле, ты знаешь, что он лучше тебя? Он имел право тебя бросить. Ты знаешь об этом? Вообще, что он классный, а ты дурной вообще. И он правильно тебя бросили? Очень хорошо. Будь счастлив от этого. Вообще, ты достоин еще большего. Тебе надо не просто бросить, тебе надо вообще урыть там. И когда человек в стрессе находится, его сердце оголено, оно как рана. И когда он слышит такие слова, успокаивающие, то он испытывает жуткую боль, психическую боль, которая ни с чем не сравнима. Поэтому в состоянии стресса человек не должен идти к психологу, не должен идти там, к какому-то знающему человеку, он должен идти к другу, к тому, кто любит его. Он должен искать только таких людей, которые воистину верны ему, любят его. Он должен искать прибежище только у этих людей. Он не должен, да? Я sorry, что я перебиваю, но просто мне часто приходится утешать людей в стрессовых ситуациях. И обычно я говорю в точности наоборот, я не уверена, что это правильно делаю. Я говорю, что как бы там, кто тебя бросил, он тебя там, допустим, не стоит или так далее, и так далее. Не как наоборот. Неправильно. Вот я чувствую, что это неправильно. Потому что человек в этом состоянии очень хорошо понимает то, чего стоит, чего он наоборот. Если человек испытывает сильный стресс, он привязан к близкому человеку, он верит в него. Он наоборот считает, что ты его правильно бросил. Наоборот считает, что тот правильно поступил, потому что я недостоин этого человека, если его вера очень сильна в этого человека. Ну вот, к сожалению, мой опыт общения с мужчинами и женщинами показал следующую ситуацию. Женщины всегда считают, что они виноваты, что они заслужили, что их бросили. Мужчины всегда считают наоборот. Я, например, мои друзья, а нет, они могут так говорить. Ну, может быть, они как бы. Они так могут так говорить, они на самом деле хорохорятся. То есть на самом деле в глубине своего сердца они считают, что они виноваты. Они чувствуют себя виноваты, считают себя виноваты. Поэтому мы должны говорить, что все будет хорошо. Мы не должны разбирать ситуацию в этом случае и говорить, кто виноват. Человеку предстоит многие годы думать об этом и в конце концов понять, кто больше, кто меньше виноват. То есть приговор придется все равно выписывать, понимаете, или себе, или ему. По-любому, когда человек находится в состоянии стресса, мы будем говорить, что есть стадии стресса. И на первой стадии стресса вообще нельзя обсуждать тему. Нельзя говорить о том, кто виноват, кто не виноват. Это абсолютно недопустимо. Потому что в этом состоянии нервы человека голые, его психика голая. Он не может эту тему понять, он раненый просто. Когда человек ранен, и не надо обсуждать, кто его зарезал и зачем. Надо просто сказать, что все будет хорошо. Надо ему просто давать счастье, энергию счастья давать. Больше ничего не требуется. Человек будет очень благодарен за это. Но это уже следующее, немножко мы преодолели, опережаем события. Так вот правильный выход вот из вот этой ситуации, когда ты уходишь от жены, вы говорите, что мне на тебя наплевать, все, я ухожу, и ты тут же получаешь этот сгусток в своем озере. Угу. Это правильный выход из этой ситуации, надо просто не уходить от нее, желать ей счастья, до тех пор, пока она скажет, Вася, иди на все четыре стороны. Тогда у тебя сгусток не будет, да? Тогда у нее будет, да. Не сгущается. Знаете, есть такой анекдот. Ёжик пришел в паспортный стол и говорит, я хочу поменять фамилию. Говорит, у вас какая фамилия? Он говорит, Быстров. А какую фамилию вы хотите? По-моему, вы здесь все. Даже не Быстровы. Вам надо все быстрее. Я еще до этого вообще до этих тем не дошел. Я еще не раскрываю, вы сразу же. Все, уже решили. Русские в Америке отличаются от русских в России, да? Я не знаю, русские везде одинаковые. Это есть определение. Ладно, не будем на русских ругаться. Я мы сейчас тему продолжим просто. Тема очень серьезная и сложная. Кстати, сколько у нас времени осталось до конца лекции? Половина первого, кажется. Мне тут 23:30, я что-то не перевел часы. Сколько? 12:30. Еще час. Полтора. Час. Очень хорошо. Не-не-не-не, ты читай. Что ты пить хочешь, ладно? Еще тема продолжается, никаких вопросов. Тема, а потому что такая тема очень серьезная. Да, так вот, давайте запишем стадии развития стресса. Существует три стадии развития стресса. Первая стадия, собственно, шок. В этой стадии человек испытывает абсолютно невменяемое состояние. То есть он ничего не соображает. Его психика, она прикована к событию и не может совершенно от него оторваться. А оценить событие может только тот человек, который способен посмотреть на него хотя бы чуть-чуть со стороны. На первой стадии шока человек настолько психически прикован к событию, он, то есть его надежда рухнула, но вера, она еще не уничтожена. То есть что такое, почему человек в шоке-то находится? Его надежда уже рухнула, он не надеется, что все будет хорошо. Но он не может оторвать свою веру, то есть не может оторвать свои мысли, свою веру от объекта своего счастья. То есть он продолжает искать счастье там, где его уже нет. То есть вот это состояние сознания называется шоком, потому что в это время человек испытывает столько боли, сколько очень трудно вообще в жизни перенести. То есть он, его способность получать счастье от этого источника закончилась по судьбе. То есть он уже не может оттуда счастье взять, там его уже нет. По судьбе планеты так встали, что он давно закрывает возможность оттуда счастье взять, все, его там нет. Но человек привык оттуда счастье брать, и он опять все время пытается и пытается оттуда счастье взять, все время вновь и вновь и вновь. Но там его нет уже. Человек испытывает жуткое состояние стресса, шок. В этом психическом состоянии человек в чем нуждается? В счастье он нуждается. Ни в знании, ни в понимании вещей, ни в преодолении стресса. Он нуждается просто в любви и счастье. Нуждается в заботе. Поэтому на этой стадии, когда человек только что получил стресс, он потерял что-то в своей жизни. В этом состоянии сознания, когда он находится, ни в коем случае ему не нужно объяснять ситуацию. В этом состоянии не надо ему говорить, как ему поступать. В этом состоянии не надо ему говорить, что ему делать, как ему быть. Прав он или не прав, вообще тем более не надо говорить в это время. Ему надо просто говорить: «Я тебя люблю, ты хороший, мы с тобой». В это время как раз, понимаете, вот попробуйте выразить свою любовь друг к другу сейчас. В том состоянии, в котором вы находитесь сейчас, попробуйте выразить свою любовь друг к другу. Я тебя люблю. Спасибо. На здоровье. Все. Мы не можем приблизиться друг к другу. То есть мы не можем выразить свою любовь друг к другу. Но если мы любим кого-то, допустим, мы можем проявить это в какую-то ситуацию в жизни, которая является для нас как благословением, понимаете? И когда это состояние наступает? Когда мы, наша любовь востребована в полной степени, тогда, когда человек находится в состоянии шока. Первая стадия стресса. В это время как раз и надо показать, что ты любишь, отдать свою любовь. Ты копил любовь близкому человеку, она будет не востребована. Мы живем в этом мире в суете, мы не можем почувствовать сильно очень любовь друг от друга. Но если ты любишь кого-то, в тот момент, когда тот находится не в шоке, надо прийти, он тебя звать не будет. Он в это время не зовет никого. Надо прийти и отдать ему свою любовь, потому что он сосет ее как губка просто, и все. Вот надо прийти и сказать: ты хороший, я тебя люблю, я всегда буду тебя любить и дальше, я верю в тебя и так далее. То есть вот это, когда человек так поступает, можно быть уверенным, что этот человек, который получил вот эту порцию любви от другого человека в этот момент, когда он будет умирать, даже в это время он не предаст эту любовь. Даже в момент дикой боли, в момент смерти он не предаст. То есть человек, который получает заботу в момент шока, он никогда не забудет этого в своей жизни, никогда. Он будет благодарен всю жизнь, всю свою жизнь за это. Даже если человек ему несколько пар ласковых слов дарит в это время, он будет всю жизнь благодарен за эти пару ласковых слов. Всю свою жизнь, которая... И эта благодарность будет сидеть очень-очень глубоко внутри. А внешне он может все что угодно делать, но внутри он будет глубочайшим образом благодарен. Поэтому самый большой долг перед нашими близкими – это подарить любовь в момент шока. Когда человек в шоке находится, надо подарить, немедленно подарить любовь ему свою, отдать ему свою любовь, позаботиться о нем, выразить свои чувства заботы, благодарности и так далее, сказать ему теплые слова. Единственное, чего надо предостеречь в этой ситуации, не пытайтесь сказать теплые слова и любовь отдать, если у вас к этому человеку ее нет. Просто в этом случае держитесь подальше от этого человека, не вмешивайтесь в его состояние. Если у вас нет любви к этому человеку, просто переждите, пока он выйдет из этого состояния. В этом состоянии нужно рядом быть только тем, у кого любовь есть. Они только должны они подходить к этому человеку, и они должны помогать этому человеку в этой ситуации. Больше никто не должен. Значит, никто не должен его беспокоить. Потому что когда приходят люди, которые на самом деле не любят, у него оголена психика, и они говорят: мы тебя любим, ты хороший. Ему еще хуже становится, потому что он не чувствует любви от этих людей, а ее потому что нет. В это время он остро нуждается в любви. Его источник счастья закончился. Его счастье закончилось. Его уже нет. Часто люди в состоянии стресса, которые сейчас говорите, на первый шок, шок, да. Кстати, шок, да. Они ищут поддержки, где бы ни было, постоянно. Да. И вот, скажем, нужно себя вести, когда, в общем-то, достаточно даже от тебя человек, может быть, не очень приятно, подходит к тебе с просьбой о помощи. Вот какие, скажем, максимально близкие слова? Вот, у тебя все будет хорошо. Состояние спокойствия. То есть, если у тебя нет любви, хотя бы просто ничего не корчи из себя. Просто у тебя все будет хорошо. Давай человеку веру. Хотя бы надежду какую-то давай. Своими словами. Но не лезь ему в душу. Не надо пытаться сделать эту любовь, если ее нет. Самое ужасное, когда в этом состоянии человек начинает читать нравоучения, как ему себя надо вести. А еще ужаснее всего, когда в этом состоянии человека начинают обвинять, что он сам на самом деле виноват в том, что произошло. Вот в это время, когда происходит такое, этот человек, который обвинял, становится злейшим врагом на всю жизнь. Его принять потом в свое сердце уже невозможно. Понимаете? То есть его можно считать хорошим человеком, можно с ним согласиться в жизни, можно считать, что ну все нормально, что этот человек хороший, у него все хорошо, у него никаких не будет проблем. Но приблизить к себе его уже невозможно. Почему? Потому что он показал себя в той ситуации, в которой является экзаменом для всех. Если у человека был шок, то все остальные, которые находятся вокруг него, они сдают экзамен в своей жизни, в отношении с этим человеком. Больше после этого экзамена эти отношения никогда не изменятся. Невозможно после этого поменять отношение к себе. Если ты не сдал экзамен, вы можете улыбаться друг другу, и все, но близких, глубоких, теплых отношений не будет. С другой стороны, если ты сдал экзамен, что бы ты ни делал, ни вытворял рядом с этим человеком, никогда он не перестанет верить в тебя. И когда наступит опять такая трудная минута, что бы между вами ни было, он вернется к тебе назад. Он придет уже сам. Он будет знать, что ты ему дашь то, что другие люди не дадут. Можно еще вопрос? Да? Если человек в состоянии счастья, эйфории, когда ему хорошо, как говорят, когда он хай, он не ищет твоего общества. Но когда ему плохо, он прибегает ровно к тебе. Да. Вот у меня временами возникает ощущение, что меня используют. Нет, это значит, что он твой настоящий друг. То есть он реально верит в тебя. Просто его надо воспитывать. Если он, допустим, прибежал к тебе в этом состоянии, а потом он как бы тебя бросил и перестал с тобой общаться, вы должны ему позвонить и сказать: слушай, дорогой мой друг, помнишь, ты ко мне прибегал, и я тебе сказал, что все будет хорошо у тебя? Это было правда. Но, похоже, ты лицемер, потому что ты на самом деле несерьезно относишься к своим друзьям. И бросит трубочку. И он прибежит опять. Ну, а если вы, как вы говорите, человек лицемер, зачем тогда он мне нужен, зачем мне тогда... Нет, он не лицемер. Он не лицемер на самом деле. Просто эти люди поддаются коррекции. Вы можете его реально воспитывать. Если он вам прибегает к вам в трудную минуту, значит, вы можете спокойно его воспитывать. Спокойно. Не боясь, что вы скажете ему какое-то серьезное слово, и он обидится на вас, разочаруется в вас, ничего подобного этого не произойдет. Он просто примет ваши слова и все. Даже если он этого не хочет сделать, он примет сразу или потом, имеет значение. Понимаете, если вы смогли в момент вот этого шока, состояния шока дать ему любовь, то этот человек будет на всю жизнь вам благодарен. Он никогда уже не станет чужим. Понимаете? Потому что это экзамен, который проверяется второй раз, только когда еще один раз будет шок у этого человека, опять это состояние. Если вы опять поступите неправильно, то то, что было правильно, оно уже перечеркнется. То есть уже тогда не будет такого состояния. Скажите, пожалуйста, если человек еще не сформировался как личность, если он еще, допустим, до тинейджерского возраста или чуть больше, еще не сформировался, если он еще больше ребенок, чем взрослый человек, и, в общем-то, его жизнь идет уже будет так говорить, в раннем возрасте. Как в преломлении к этому относиться тогда, когда человек находится в состоянии шока? Дело в том, что шок в детском возрасте, он не слишком глубок. То есть человек, у которого не поставлены цели и задачи в своей жизни, он не может глубоко перенести состояние шока. Ему он даже чувствует, что это глубоко, на самом деле глубины психики его не затрагиваются. Этот шок его не сделает мертвецом, то есть он не заберет у него жизнь. Это его ранит, это сделает его, он будет опасаться жизни, то у него будут страхи какие-то и так далее. Но саму идею энергии жизни он не лишится ее, жизни он не лишится. Потому что пока человек не поставил перед собой цель, пока он не поверил в нее, он действительно, вот, он будет страдать, но состояние стресса это нечто другое. Стресс означает саморазрушающая система внутренняя, которая работает внутри нас. Поэтому дети нуждаются в заботе, там, ласке и все прочее. Но редкий ребенок, который поставил свою цель перед собой в жизни, поверил в нее в детском возрасте, это очень высокий уровень сознания. Таких бывает очень мало людей. В основном после полового созревания уже человек может поставить перед собой какие-то цели. Но это уже не совсем не в полном смысле ребенок. Это уже человек, который имеет цель в жизни, его нельзя считать ребенком. Даже если он еще ребенок, ему надо по-взрослому относиться в контексте его цели. Если, допустим, он имеет цель в жизни и ведет себя нацеленно уже с детского возраста, то если ты, допустим, смеешься над ним, как над ребенком в этом ракурсе, то это будет являться причиной очень сильного разлада. Если человек поставил перед собой цель, значит он взрослый. А в отношении его цели к нему надо относиться как к взрослому человеку в этом случае. И верить в него, что он добьется этой цели, что у него все будет хорошо. Не надо смеяться над ним в этом случае. С другой стороны, если это ребенок, то даже если он в стрессовой ситуации находится, у него нет цели. Его можно просто успокоить, там, что-то. Этот стресс не разовьется в шок. Этот шок не разовьется в стресс. То есть он в шоке находится, но стресс не наступит. Он не произойдет надлома, полного надлома личности. Даже если ребенок верит, дети верят очень сильно в своих родителей на самом деле. Для него родители как боги. И когда, почему дети сильно страдают? Потому что родители ведут себя не так, как надо. Но эта вера в родителей, она не имеет осознанной природы. Это неосознанная вера. Это не вера, которая является целью. Я могу это очень легко доказать. Дети очень сильно верят в своих родителей, но это не цель их жизни. Когда их дети вырастают, их вера в родителей постепенно тает, и они уходят от своих родителей и забывают о своей вере. Очень легко забывают. Поэтому в детскую веру не надо верить. Понимаете, когда дети нам верят, дети нам предаются, они говорят, мама, мама, я тебя люблю. Там они кричат, это все, забудьте, это все на самом деле не настолько серьезно, как вам кажется. Потому что придет время, и вы увидите, что это не так. Это просто сантименты, сантименты детские. Детская вера очень хрупка, она очень нестойкая и на самом деле не имеет какой-то глубины. Поэтому не надо этому сильно верить. Это вызывает чувство ответственности, надо заботиться о своих детях, ответственно относиться к ним. Но не надо уж слишком думать, что дети так сильно привязаны к нам, что они отдадут нам свои жизни. Поэтому ведические женщины рожают за год до смерти? Ну, почему они рожают? Вы что-то услышите такое? Что... Нет, нет, в ваших лекциях, между прочим, где-то. Это на другой планете. Нет, мы говорим про райские планеты. За год до какой смерти? Нет, вы все перепутали. Райские планеты, да, там... Женщины рождаются, они вынашивают ребенка и потом падают с райских планет. Да. Там есть такое дело, но мы не будем касаться этой темы. Это совсем другая тема. А вы не можете, пожалуйста, определить рамки шока, вот когда заканчивается шок, со временем или с действием? Могу определить. Давайте на вторую стадию. У нас сейчас после этого, когда у нас будет следующая лекция, чтобы вы оставались на нашей волне, я вам раскрою 14 стадий развития стресса. 14 стадий. Там и шок, вот это все будет разворачиваться полностью, как бы разберет все это тему. Вот, следующая стадия, вторая, это после шока наступает период борьбы. То есть человек в этом периоде, он начинает бороться за свое счастье, пытаться вернуть ситуацию, или он борется с тем, кто ему сделал этот шок. То есть он должен бороться. То есть, когда человек в шоке находится, он веет. Период веры, то есть в это время он испытывает боль. Потом, когда он приходит в себя, он понимает, что просто верой он не сможет изменить ситуацию, поэтому он начинает бороться, то есть ему нужно применять силу. Он видит, что ей в этом выход из положения. И есть два варианта применять силу. Или пытаться вернуть ситуацию, или бороться с ней. То есть или вычеркнуть ее из своего сердца, или наоборот ее пытаться как бы вернуть себе. И то, и другое называется борьбой. Человек борется. Или человек борется с тем человеком, который его бросил, допустим. Или он, наоборот, борется за этого человека, несмотря ни на что. Этот период борьбы характеризуется состоянием абсолютной слепости. Человек в состоянии борьбы, вот в момент стресса тяжелого, он на самом деле он может советоваться с психологами, астрологами о том, как себя вести. Он все равно будет вести себя так, как он должен себя вести. И очень трудно ему в это время нормальное состояние вернуть. Он будет просто делать то, что он считает нужным. Очень трудно его на самом деле образумить там, и все прочее. И третий период означает период разрешения ситуации. Или период мудрости, приобретения опыта, там, разрешения ситуации. Этот период означает, что или человек возвращает ситуацию назад, или он ее не возвращает. Но по-любому этот период характеризуется тем, что человек отпускает ситуацию. То есть он приобретает мудрость, жизненный опыт. Понимает, что жизнь, она не такая сладкая, что цели надо другие себе ставить. Но что надо на самом деле... Ну, в следующий раз, когда он влюбляется, допустим, или ставит свои цели, он ставит это более осознанно. То есть он не может так уже слепо поверить в кого-то или поверить в свою цель. То есть он, допустим, бывает или на религиозной почве рушится же судьба человека. Допустим, человек поверил в святого человека, а человек оказался вовсе не святым. И он на самом деле очень подло поступает к этому человеку. Допустим, некоторые девушки молодые уезжают в Индию к своему гуру. Этот гуру начинает с ними сексом заниматься в это время. Вот. И они испытывают жуткий шок. То есть они видят, что перед ними обычный мужик, который делает вид, что он гуру на самом деле. И они испытывают жуткий шок. Вот. И когда в следующий раз они будут в кого-то верить, они уже не будут верить так слепо. Они будут действительно очень серьезно анализировать ситуацию. Нужно в это верить во все или не нужно. Вот, то есть идет дальше отрезвление. После того, как человек перенес вот крушение своей веры, то есть вот это состояние стресса перенес, в следующий раз он начинает очень, очень бережно относиться к тому, чтобы кому-то привязываться или не привязываться и так далее. Итак, три стадии. После третьей стадии наступает приговор. То есть или мы выходим из состояния стресса во время этого приговора, или не выходим. То есть или мы решили, внутренне решили проблему, или не решили одну из двух. И если человек не занимается духовной практикой, он никогда не решает эту проблему. То есть если действительно это был настоящий стресс, то есть если мы, как говорили, три стадии, да? Есть три степени тяжести. Стрессы, преодолеваемые своими силами, вообще стрессами как таковыми не являются. Стрессы, которые преодолеваются с помощью других, это достаточно выраженное состояние, но это тоже все равно не то, о чем я говорю. Я говорю только о том, что не преодолевается ни с помощью других, ни своими силами. Когда человек входит в это состояние, то есть его судьба подводит к тому, что карма васана, которая выходит изнутри его сердца, она выше его психической энергии, то есть он не может, не способен справиться с этим событием. Оно обязательно ранит его и обязательно ведет его в глубочайшее потрясение. В этом нет никакого сомнения. Вот именно эти вещи являются стрессами как таковыми, и они нужны для определенной цели. Эти стрессы, насколько он пробивает наше существование, нашу жизнь, настолько мы должны поменять свою жизнь. То есть эти стрессы предназначены для того, чтобы перейти на другой уровень жизни, существования. Эти стрессы предназначены для того, чтобы человека вывести на более высокий уровень жизни. То есть человек должен стать другим после этого стресса, он должен поверить во что-то более высокое. Все люди живут на какой-то определенной волне, да? И только те, которые попадают в состояние непреодолимого стресса, они способны возвыситься над этой волной и начать другую жизнь, которая наполнена большим, гораздо большим смыслом, чем все остальные люди. Поэтому мы не должны проклинать эти стрессы. Они являются благословением, на самом деле. Но мало кто это способен понять. Те люди, которые не хотят этого понять, они заканчивают свою жизнь. То есть человек или выходит из такого стресса непреодолимого с помощью приобретения нового знания, новой порции энергии, или он получает в своей жизни рак или там еще что-то в этом роде и умирает. Рождается в следующей жизни вновь, и опять он, его перед ним стоит тот же самый экзамен. Он должен его сдать и выйти на более высокий уровень существования. И иначе он опять помрет от какой-то болезни. Понимаете? То есть эти стрессы, вот эти вот, они, о чем я говорю, это очень серьезная тема. Это экзамен нашей судьбы практически. Мы должны его сдать. Я разработал определенную диагностику по глазам стресса. Стресс сидит в уме. То есть он находится в уме. И в глазах можно его увидеть. То есть стресс может оставаться на первой стадии, на второй стадии. Человек может жить долго на первой стадии стресса, в шоке, может годы жить. Стресс может оставаться на второй стадии, он в состоянии борьбы может жить годы, он уже со всеми подряд будет бороться, там не важно, главное, что бороться. Вот. Или в состоянии третьей стадии он может быть полностью разочарован. То есть третья стадия означает разрешение проблемы. То есть человек понял, что в этой жизни нет счастья. То есть разрешение означает понимание какое-то. И он понял, что счастья никакого нет. У него такое понимание пришло. Он остался на третьей стадии. Вот, то есть его мудрость не позволяет быть счастливым теперь уже. Понимаете, в чем заключается мудрость? Он считает, что счастья вообще никакого нет в этом мире. Вообще никакого. Это его мудрость. Он такую мудрость приобрел. Поэтому человек может застрять на этой третьей стадии стресса. И все это видно. Существует 7 основных планет, которые влияют на нас, вот именно грубо влияют. То есть эти планеты, они связаны или с правым, или левым полушарием нашего мозга. Правое полушарие, оно связано с стрессами на работе, во внешней деятельности, во внешней нашей достижении, внешней цели. И левое полушарие связано со стрессами, связано с личностью, со мной, с моей жизнью и с моей семьей. То есть каждая планета имеет связь со стрессами. То есть она может, то есть энергия этой планеты может на всех трех стадиях оставить нас в этой отрицательной связи с ней. На каждой из трех стадий может застрять. Мы можем застрять на годы. И это может быть с каждой из семи планет. Сатурн, он может вызвать стресс, как связан с внешней деятельностью, так и может вызвать стресс, связанный с личной жизнью. Вот. Энергия Сатурна – это энергия преодолимых трудностей. Сатурн – это самая суровая планета, жесткая планета. То есть она просто создает ощущение непреодолимости, что невозможно ничего сделать. То есть она чаще всего бьет очень сурово. Сатурн означает бедность, невозможность устроиться на работу. Какие виды стрессов по правому полушарию дает Сатурн? По правому глазу я могу увидеть. Вы, правда, не сможете, но я могу увидеть по правому глазу, когда Сатурн влияет. Человек находится под влиянием Сатурна, связанным с правым глазом. Какие виды страданий человек получает от этого влияния? Невозможность устроиться на работу. Раз. Невозможность реализовать себя на работе, даже если она есть. То есть человек не способен почувствовать удовольствие от этого. Бедность. Время Сатурна, бизнес. Дальше способность получать счастье от работы. Вот человек трудится, никакого счастья нет. Но это даже больше не Сатурн. Сатурн на самом деле, это когда работы нету и не будет. Раз. Денег нет и не будет. Два. Вот. И способность работать. Покалеченность, там, тяжелая болезнь, инвалидность, резервация там какие-то, сейчас там куда-то выключили, тюрьма. Это все Сатурн. Сатурн. Влияние Сатурна. Внешние ограничения, да, связаны с Сатурном. Теперь хочу вас обрадовать. Если по судьбе положено вот это влияние, непреодолимое влияние Сатурна, когда человек не может справиться с этим своими силами, то значит оно произойдет. Даже если вы считаете, что вы никогда не попадете в тюрьму, никогда не лишитесь работы, никогда не будете нищим, то не имеет значения, как вы считаете, все равно это произойдет, если у вас там карма васана сидит, которая должна выпрыгнуть в этой жизни, такая большая, непреодолимая, и Сатурн должен войти в это положение, когда она выпрыгнет, то это произойдет неизбежно. И что такое астрология? Вы имеете считать, что не проходить астрологию? Вот я поэтому говорю, что такое астрология и что такое настоящая астрология. Астрология — это наука, которая дает возможность людям понять, когда произойдут такие события, которые неизбежны. И астрологи — это люди, которые способны видеть и понимать эти события. Теперь, кто такие астрологи, которые сидят вокруг нас? Большинство, 80% астрологов, не способны видеть все эти события и понимать. Но среди них есть и те, которые способны. Поэтому, когда если настоящий астролог говорит, что вот это вот произойдет, надо к этому просто готовиться, понимаете? Другого варианта нет. А как влияет Сатурн на левое полушарие? На левое полушарие он таким образом влияет. У человека неизбежно рушится семья, то есть у него происходит разлад, ну, то есть разрушается его семья, да? Разрушается семья, он остается один, одиночество, чувство одиночества, раз. Также тюрьма в плане, как бы она на личность может повлиять. То есть нищета любви, когда человек не может испытывать, ну, то есть он лишен возможности иметь любимого человека. Не то, что он любить не может, бывает и такое, но он лишен возможности, он хочет любить, но не может найти. Смерть — это последний удар Сатурна. Это круто. Смерть — это тоже сатурнианская вещь, абсолютно вы правы. Но это уже не стресс. Это нечто другое. Мы не будем сегодня о смерти говорить, это слишком серьезная тема и долгая. Вот. Итак, Сатурн вызывает такие виды стресса. И если человек, допустим, принял, что да, он сейчас не может найти себе любимого человека, да, то есть он дошел до третьей стадии. Я не могу сейчас найти себе любимого человека. Но человек не может жить без любви. В чем заключается сдача экзамена? Сдача экзамена заключается в том, что человек идет и в храм. И начинает строить отношения свои с Богом. Он пытается его полюбить. На это кармы нет. Любить Бога можно в любой момент. Такой вопрос возникает, вечная проблема, вечный вопрос. Свобода выбора и как бы относиться. Свобода выбора означает в этой ситуации выбрать отношение к ситуации. Есть три, еще раз повторяю, есть три типа ситуации. Первый тип ситуации. Ну, допустим, я рассказывал эту тему, и женщина одна сказала: я с вами не согласна. Я говорю: в чем вы со мной не согласны? Она говорит: у меня умирал ребенок. Я начала предаваться Богу. Я верила, что я смогу ему помочь с помощью Бога. Я начала сильно молиться, и ребенок выжил. Он ожил, он не умер. Поэтому у меня нет стресса сейчас. Я говорю: поздравляю вас. Вы были на первой стадии стресса. Он говорит: не поняла. Я говорю: очень просто. что произошло? Вы верили в себя, что вы можете с помощью своей молитвы помочь ребенку, воскресить его. Так вы верили в это. И это произошло. Это первая стадия. Второй вариант. Я верила, что я могу помочь ребенку. Он болел, но своими силами не смогла ему помочь. И я на самом деле верила, что я помогу ему с помощью какого-то врача или своих друзей, там, или еще чего-то там, с помощью того, что я отвезла его там в святое место, и он исцелился. Да, очень хорошо. Вы находились на стрессе, который имеет вторую стадию. Теперь, я верила в себя, ему не помогло. Я верила в своих друзей, ему не помогло. Я верила в Бога, и он все равно умер. Поздравляю вас, вы находились на третьей стадии непреодолимого стресса. Это все Сатурн. Это все Сатурн. Но в данном случае это самое сильное влияние Сатурна. Ты, и она им Богу молилась, и все делала как надо. Но ребенок все равно умер. Вопрос как бы странный. Он должен был умереть по судьбе, но свобода выбора в данном случае заключается в том, мать может принять эту ситуацию или восстать против нее. Она может сказать, да пошли вы все нафиг, я ненавижу этот мир, я не хочу больше в нем жить, потому что на самом деле это несправедливо, я верила в Бога, я молилась ему, я предавалась, я была на святых местах, я получала благословение от святых людей. И мне даже тот, который всех исцеляет, благословил, все равно мой ребенок умер, да я ненавижу этот мир и так далее. Это означает, что эта женщина погибла. То есть она не приняла экзамен, не сдала. Второй вариант, она принимает, она говорит, да, я достойна такого, то есть действительно, это моя карма, действительно, я делала что-то ужасное в своей жизни, просто что я получила такую судьбу. Она начинает молиться Богу и получает мудрость. То есть она выходит как мудрец из этой ситуации. Она понимает, что в этой жизни бывают ситуации, которые являются непреодолимыми. Это знание приходит в ее сердце. Она понимает, что этот мир не сахар, что этот мир просто как экзамен. Этот мир не предназначен не для счастья, а для учебы. Понимаете? Для испытаний. Все, что она не делала, ребенок все равно. Да. Да, все, что произошло, она должна плохо говорить. Да. То есть свобода выбора здесь стоит только в том, как принять эту ситуацию. А вопрос. Насколько серьезно мы говорим здесь о Сатурне? То есть, предположим, мы сейчас берем все атомные бомбы, которые считают эти отправляем на эту планету Сатурн и взорвали его. Да? Вот это образ, символ Сатурна и неизбежности в данной ситуации? Или это вы действительно подразумеваете? Давайте соберем все атомные бомбы, отправим на Сатурн, и они вернутся назад и взорвут нашу Землю. Дело в том, что Веда объясняет, что на самом деле мы имеем дело не с планетами, а с личностями, которые управляют этим планетами. Мы не можем их взорвать. Мы не можем их взорвать, потому что они руководят нашей судьбой, они учат наши учителя, они учат нас определенным образом. Следующая планета это Марс. Она связана с правым полушарием. Она означает Сатурн побойный. И с правым и с левым. Марс связан с правым полушарием. Он все, что связано с Марсом, означает агрессия или вторжение в нашу жизнь. Нас выгоняют с работы. Сама агрессия, допустим, нас волновала. Допустим, мы находим легко следующую работу. Но сам факт вот этой жестокости, который произошел, это влияние Марса. То есть бывает преодолимое влияние, то есть мы можем противостоять этой жестокости, мы восстали, вот, нас не смогли выгнать с работы, потому что это демократическая страна Америка, мы тут всем пожаловались. Этого начальника, которого выгнали с работы, несчастный, он несчастен, все классно. Вот. Второй вариант. Вы с Европой перепутали. Не важно, я не знаю. Я не американец, я так фантазирую немножко. Вот. Второй вариант. Мы в России. Начальник нас выгоняет с работы. Мы восстали. Он еще больше нас выгоняет с работы. Вот, но мы подкупили какие-то крышу, да, какие-то структуры, они дали посадки начальнику, и он успокоился. Все нормально. То есть мы подключили какие-то силы, не своими силами, а какие-то силы подключили, и произошло правильно как с этой ситуацией. Теперь, допустим, мы находимся в Афганистане. Нас выгоняют с работы, мы восстали. Нас посадили в тюрьму. Нет, ну то есть идея такая, что в данном случае Маркс может по-разному себя проявлять. Мы можем сопротивляться Марксу, и результат может быть краяким. Или это сопротивление дает нам результат, или нам надо до результата надо подключать внешние какие-то силы, или сопротивление вызывает еще больший удар. То есть Марс может стукнуть или нам по голове, или тому, кто нас пытается низвергнуть. То есть Марс — это планета войны или воли, или сражения. И что такое стресс по Марсу? Когда человека сломали. То есть его, ну, он сопротивлялся, он сражался за свой, за себя, и его взяли просто и сломали. Его способность бороться за себя была сломана. У меня сейчас лечится один мужчина, у него в России, у него 3 завода. Вот. И он пришел на один из заводов в какой-то момент. Ему сказали, а вы знаете, вы здесь не работаете. Вообще вы не можете заходить на эту проходную. Говорит, а почему? А, потому что это не ваше предприятие. И потом, как оказалось, что один просто человек, который связан с правительством, он взял и просто все документы, которые связаны с регистрацией этого предприятия, сделками, взял просто, переписал, и это все на себя. А? Нет, это не кино, это жизнь. Я реально вот свидетель этого ситуации. В России это возможно. То есть он взял просто это все сделал, и человек пришел к себе на завод работать в очередной день. Счастливый русский человек. Вот, и он узнал, что этот завод не его. Он нанял адвоката, который бы это все расследовал, потому что у него были там копии документов там какие-то, он нашел, все это собрал. Адвокату на следующий день проломили голову. Следующий адвокат уже не захотел больше этим заниматься, он узнал то, что произошло в предыдущем. И вот одно за другим, 3 предприятия у человека одно за другим отнимается. То есть сначала первое, потом второе точно так же. Как классно? Это Марс. Это Марс. Именно Марс. Это не Марс, это Россия. Это русский Марс. Вот. Но самое интересное в этой ситуации, я увидел, что карма по Марсу заканчивается, и 3-е предприятие... как я вижу, должно остаться. И он действительно сейчас все притормозилось, и не могут уже это. Дальше уже не происходит, ситуация не развивается. Посмотрим, что будет дальше. Но сейчас как бы человек потихоньку восстанавливается. То есть если карма не полностью непреодолимая, то есть он как что-то ему еще осталось в жизни. Но представьте, если у него отнимут все. Представьте, насколько сломан этот человек. Это Ходорковского сатурского. Ну, нет, на Горковской посадили. Ну, это и Сатурн и Марс. По полной программе. Вот. Значит, стресс по Сатурну, он выражается в том, что человек становится очень депрессивным. То есть он, его депрессия — это ощущение нищеты, значит, ощущение своей слабости, незначимости и так далее. Стресс по Марсу выражается в такой жестокой обиде. Человек становится очень обиженным на жизнь таком. То есть он не просто себя нищим считает, он очень злится на свою жизнь, на людей, он становится обзлобленным, как раненая змея. То есть он как бы шипит на все, злится. Стресс по Солнцу еще есть. То есть Солнце означает амбиции, Солнце означает уважение себя. Когда человека очень сильно унижает в жизни, ломает его чувство собственного достоинства очень сильно, то это стресс по солнцу. Стресс по Юпитеру означает падение веры, потеря веры. То есть человек верил во что-то, и он разочарован полностью. Разочарование, собственное разочарование является стресс по Юпитеру. Это тоже связано с правым полушарием. Стресс по Луне означает, что человек лишился покоя. Он удар настолько сильный по жизни произошел, что он не может успокоиться, он лишается сна. Он бессонница вызывает, и он постоянно мечется, он обеспокоен, это стресс по Луне. Стресс по Венере означает, что он лишается ощущения счастья личного. Он был счастлив в личной жизни, потом бац, его обрубило его счастье, он не может личного счастья иметь теперь. И стресс по Меркурию с первым полушарием связан, означает, что человек впадает в состояние ступора психического. То есть он ничего не соображает, что происходит. То есть он лишается возможности. Он был очень как бы способен был размышлять очень хорошо, активно мыслил, и он лишился этой возможности. То есть он отупел как бы, его память страдает и так далее. А как вы считаете, кому благоприятно, ну, допустим, можно из как говорят, из всего можно извлечь выгоду и сказать самым плохом, что из хорошего. То есть, как вы считаете, когда человек благоприятно для женщины иметь стресс по правому полушарию или по левому? Вот женщине благоприятнее, более благоприятно в стресс попадать по правому, по левому. По левому. А левое это что? Левое это Луна, Венера, Меркурий, Сатурн. Личная жизнь. Это личная жизнь. Женщине по карме легче справляться с стрессом, связанным с личной жизнью. Она, у ней там есть сила, она опытно сильна в этом вопросе. Там основная психическая энергия женская находится, то есть в личной жизни. Она способна справиться с этой ситуацией, ей легче это перенести. Это по карме, ей более благоприятно. Если она попадает в стресс, связанный с личной жизнью, она там получает больше уроков, больше понимания вещей, и она из этого извлекает пользу для себя большую. Но если женщина попадает в стресс, связанный с правым полушарием, связанный с деятельностью, она от этого может полностью сломаться как личность, от нее может ничего не остаться. И этот стресс для нее очень опасен. Поэтому женщине благоприятно иметь, более благоприятно иметь стресс. Ну, допустим, что-то произошло у женщины в личной жизни. Это не так опасно, как если бы женщина осталась без работы, допустим, без способности поддерживать себя. То есть она лишилась достатка полностью. Она не знает, что в этой жизни с этим делать. То есть она лишилась возможности или ее унизили очень сильно по воле ее там, там изнасиловали, там волю ее поразили. Или она потеряла веру во что-то. Для женщины это очень опасно. Теперь для мужчины благоприятнее попадать в стресс, связанный с деятельностью. То есть его выгнали с работы, его там волю подавили, там все прочее. Для мужчины это для его развития очень благоприятно. То есть он разовьется еще больше от этого, он еще крепче станет. Мужчина, когда такие вещи происходят. Мужчине неблагоприятно получать стресс, связанный с личной жизнью. Мужчина получает такой удар от этого, что мало не покажет. Вот и ответ на вопрос, мужчины больше переживают. Но личные страдания, они, может быть, не переживают больше, они до последнего момента могут быть безучастными, но когда действительно его захватит, то есть действительно зацепит мужчину в плане личной жизни, действительно этот стресс коснется его веры в личную жизнь, если действительно он любит, если действительно он верит там, в свою жену, в своих детей, и действительно его хряпнет мужчину, то восстановиться ему от этой ситуации очень сложно. Женщине сложно восстановиться, связанной с работой, деятельностью, там, если ее там долбанет, то у нас тоже ей очень тяжело. У нас есть выбор в этой ситуации, в какую сторону прилагать свою веру. То есть женщине лучше верить в личную жизнь, в счастье, в семью, а не в свою работу, в свой успех в бизнесе, там тогда женщине лучше верить в свое личное счастье, а мужчине лучше верить в свою работу. Это в его деятельность, его успех в жизни. Если мужчина начал верить в женщину, в детей, то есть вероятность, что он так какой удар получит в жизни, что ему потом расхлебываться будет несколько много-много лет. Если человек верит в свою там работу, успех в бизнесе, у него там надлом, он очухается очень быстро. Мужчина как рыба в воде во внешней деятельности, женщина как рыба в воде во внутренней деятельности. А вот как остальные планеты? Нет, я имею в виду, на каком полушарии они влияют? Налево все остальные. Меркурий, Луна, Венера. Налево. Планеты, Меркурий. Как? Ну, не важно, не важно. Она просто влияет на нас, она связана с левым полушарием. Это огромная тема, огромная тема. То есть влияние планет на нас, это огромная тема огромных обсуждений, понимаете? Мы не можем сейчас это сильно все разбирать. Важно то, что стрессы связаны с планетами. И когда планеты уходят, и мы когда кармавасана перестает находиться под влиянием планеты, то в результате этого она... Наш стресс остается в застывшем состоянии. То есть, если мы успели за это время решить вопрос своего стресса, то мы сдали экзамен. Если не успели, то он застыл. И чтобы выйти из этого состояния, для этого надо опять возвращаться к нему и анализировать его, и преодолевать. То есть нужна помощь психолога, нужна помощь духовного лидера какого-то, помощь молитвы внутренней и так далее. Да? Если вы сказали, что карма важна, это результат, допустим, определенных признаков в прошлой жизни. Да. И в этой, может быть. И в этой, но опять же, возвращаясь к свободе выбора, собственно, это после ему было посвящение. То есть он должен нести в следующей жизни ответственность за предыдущие грехи, предыдущие. Ну, том, что сознательный грех или несознательный, он определяется, опять же, теми шансами кармавасными. Дело в том, что если мы чего-то не осознаем, это означает, что мы находимся под покрытием тех же самых грехов. То есть способность, невозможность осознать какую-то вещь, это означает тоже грех, который влияет на наше осознание. Поэтому само по себе невозможность что-то понять не означает, не оправдывает нас в полной степени. Хотя это осознанный грех, он больше кармавасам дает, сильнее. Но даже неосознанный грех, он все равно дает кармавасу. Грехи приходят к нам как из прошлой жизни, так и из настоящей. Но не все грехи, которые связаны с нашей жизнью, они будут в этой жизни реализованы. В ведах есть такое понятие, что есть грехи, с которыми мы в этой жизни никогда не соприкоснемся, хотя мы их совершали. Они предназначены для нашей будущей жизни. У нас там уже тоже есть долги. Было о том, что надо как-то поступить, и этот поступок влияет на окружающих людей. Значит, этот поступок произойдет, потому что это комплекс запрограммированных влияний на тебя и на окружающих людей, или ты имеешь выбор поступить так или нет? Вот мы говорили. Еще раз повторяю, что формоваться не так сила, которая имеет три степени, эти силы имеют три степени. Первая степень, она выходит, и ты можешь с ней справиться, и тогда ты можешь не поступать, и это событие не произойдет. Вторая степень, когда ты не можешь сам справиться, но твоих друзей и твоего благочестия достаточно, чтобы задушить эту ситуацию с помощью каких-то внешних сил. И третья степень тяжести такова, что если это выходит, эта сила, ты не сможешь справиться с ней, что бы ты ни делал. То есть степень этой силы отдает от этого сожаления. Да, жизнь и астрология тоже отдает ответ, потому что астролог способен с помощью карты и силы влияния планет примерно определить, то есть определенные критерии, они не полные, не стопроцентные, но они есть, показать, насколько будет тяжелым ситуация поступок. У нас на руках очень четко нарисована степень тяжести поражения. То есть, допустим, если у нас левую руку мы смотрим, там есть линии, которые пересекают нашу линию супружеской жизни. Вот это вот. И если эта линия пересекает через всю ладонь, то это значит, что ты не способен преодолеть эту ситуацию. Твоя жизнь будет разорвана с ним. Вот эта вот линия пересекает нужно ладонь. От него идут линии. Эти линии, они могут пересекать вот эту вот линию семейной жизни, а могут останавливаться в ней. Если они пересекают и застревают до линии сердца, до линии ума, вот эту вот линию ума, то если они пересекают и застревают на линии ума, это значит, мы можем преодолеть своими силами. Если они пересекают линию ума, то это значит, что мы можем с помощью друзей преодолеть. А если эта линия пересекает линию ума, еще пересекает линию сердца, вот это вот, то значит, что это... Они могут быть прерывистыми, или это просто сплошная? Что-то не может быть. Сплошная? Вы отдадите, пожалуйста, Посмотрите, сейчас еще подробнее. Вот видите, вот эта вот линия возле большого пальца. Это линия семейной жизни на левой руке. Если вы увидите, что не вот эта вот, вот эта линия, а и выше еще, вот здесь вот еще выше тоненькая такая линейка. Вот эта линия вот здесь, вот еще выше, вот она. Это линия семейных уз. Если вы увидите там пересечение такое, как будто ее пересекло, это значит, что по карме есть возможность разрыва семьи. Но эта возможность, она подкрепляется, если с этой линии, вот эта вот, которая пересекает там, есть еще другая линия, которая идет вот сюда вот, и она пересекает линию семейных уз, семейной жизни, которая на руке вот здесь вот. Дальше следующая линия ума. Вот, одна линия, много линий, которая. Достаточно одной. Она пересекает еще линию ума, вот здесь вот следующая линия. И следующая у нас самая верхняя, вот здесь возле пальцев идет, это линия сердца. Если с этой линии сердца идет какая-то линия, она пересекает, соединяется вместе с этой линией, которая идет от бугра Венеры, то это значит, что человек неизбежно разведется. Развелся, значит, он обстрелялся уже. Дело в том, что там же есть детство, юность, там, молодость, старость, то есть есть определенные временные проблемы. Да. Все хорошо. Но вы поймите, что мы можем же разойтись и без всяких линий, просто по дури. Понимаете, есть вещи, которые непреодолимы, они не зависят от нас. И мы можем, допустим, дурковуть. А вот у меня по судьбе развода не положено, жена служила, я тебе сейчас в морду дам, а не Мария Задерка. И как дал в морду ей? Она говорит, ну и я пошла к тебе, пошел ты, и все. А на линии там все нормально. Знаешь, мы можем дуркануть спокойно, то есть все зависит от того. Если мы, ну все нормально, мы ведем себя хорошо, ничего плохого не делаем, и жизнь, судьба заставляет нас разойтись, все семейная жизнь рушится сама, независимо от наших поступков. Это как раз то, о чем я говорю, там есть эта линия. А можно сразу сказать, что не так все фаталично, и что возможно сжигание кармы и какие-то там... Можно, я сказал, есть три степени кармы. Первая степень, что мы можем, линия идет, и мы можем сжечь Вторая степень. Мы можем это сделать с помощью друзей. И третья степень. Это когда мы ничего не можем сделать. Но там есть одна поправка, если вы хотите, я вам ее скажу. Если человек предан Богу очень сильно, то Бог может сохранить его семью. Но это будет милость Бога, и она дается не всем. Заключение этой лекции. Расскажу вам чисто медицинский анекдот, чтобы вы были счастливы. В реанимации лежали трое. Вера, надежда и любовь. Надежда умерла последней. Поэтому все трубку бери сок. По линии мы не видим, в какой степени они запеты. Они могут быть первой, второй, третьей или будут. Мы видим, но не все могут увидеть. Хорошо. Или вы покажете. Скажите, покажут, как сходить к астрологу хорошему. Вопрос заключается в том, что в зависимости от вашей степени чистоты вы будете разных астрологов считать хорошими. Только абсолютно достаточно чистый человек способен понять, какой астролог хороший. Поэтому нам на самом деле не всем дано понять свою судьбу. Если мы думаем, что так хитро, подходив астрологу, мы сможем понять свою судьбу и что нам ждет, в будущем нас ждет, то это на самом деле утопия. Мы проконсультируемся. Вот в том-то и вопрос. Что некоторым людям просто они недостойны знать свою душу. Поэтому их судьба направит тому астрологу, который им закомпостирует мозги просто. На вас сайте на интернете всегда будет самый лучший астролог. Да, самый лучший астролог на веб-сайте. Который бесплатный придет. Настолько дешево. Вы понимаете, это все же. Уже не думайте, что самые лучшие астрологи — это те, которые популярны. Астрология — это же наука тайная абсолютно. Она является недоступной для обычных людей. А настоящие астрологи, к ним даже не попадешь, если они этого не захотят. Я знаю несколько таких астрологов в Индии. А если он не захочет, ты ему к нему домой даже не придешь. И он точно знает, кто к нему придет. Когда человек приходит к нему, он еще не успевает до него дойти, он выходит и говорит: ну что, Олег Толстунов, заходи, я тебя уже жду. Или что, ну что, Олег Толстунов, хотел ко мне прийти в прошлом году, не получилось. Заходи сейчас, пришло время. Знаете, это настоящие астрологи. Это очень редкий случай. Не надо быть дешевыми и думать, что тут разъезжие гастролеры там разные, которые делают умный вид, это настоящие астрологи. Они тоже кое-что могут сказать, это факт. Но что они скажут настоящего и что они неправильно поняли в нашей жизни, мы не сможем понять. Они какие-то элементы в жизни по-любому есть. Есть вещи, есть, допустим, такой критерий, как даты или астрологические периоды основной жизни. Если вы знаете хотя бы до минуты или хотя бы до 10 минут свое время рождения, то дальше основные периоды, не период Юпитера, период Сатурна, период Меркурия, Луны, там, который длится 10-15 лет, до 20 с лишним лет. Эти вещи вам астролог любой скажет, то вы сами сделаете гороскоп и увидите, какой период вы живете. Но что будет нести эта планета вам, вы можете сами понять, потому что уже несет. Допустим, вы видите, вот с этого времени началась такая жизнь. Значит, и дальше такая же жизнь будет еще вот столько-то примерно. А какой будет следующий период, какую жизнь он даст? Может дать сказать только более-менее следующий астролог. Но основные периоды в жизни вы можете понять уже по этой карте. То есть зачем нужно идти к астрологу? Пускай он там не святой, не ясновидящий, но он, по крайней мере, вам скажет. У вас сейчас идет такой-то период, у вас шел такой-то, этот период характеризуется тем-то, этот период характеризуется тем-то, тот следующий, скорее всего, будет таким-то. Вот это очень важно услышать от астролога. эти вещи, сложно ошибиться в этом во всем, понимаете? Потому что период, вот этот длительный период, он легко понимаем пока. Но конкретные события, разрушение семьи, там работа и все прочее, это могут видеть астрологи обычные, могут, они могут сказать, что у тебя вот здесь будут проблемы с работой. Но насколько эта проблема преодолима, непреодолима, насколько ты способен с этим справиться, извините, господа, обычные астрологи это не скажут. Это скажет только человек действительно святой, который способен видеть силу влияния судьбы, а не просто там какие-то события, там, критерии. А вопрос, вот мы все делаем немного камни на нас, да, в браслетах. Как это связано? Вот камни влияют на здоровье. На здоровье. Они влияют на здоровье раз. Угу. Они успокаивают психически, дают какую-то защиту, то есть психическую защиту два. Угу. То есть они оптимизируют то, что у нас есть. Камни не способны преодолеть непреодолимую карму. То есть как положено по судьбе, так получится. Я знаю случаи, когда человек терял камни перед тем, как вот, допустим, тот же самый человек. Я ему поставил камни. И знаете, я так удивился, я поставил крупные очень камни для того, чтобы сохранить, защитить его Марс. Да? Я поставил очень крупные камни. Я вижу, реально камни его психически восстанавливают. Но неужели это возможно, что камни как бы способны его повлиять так, чтобы его колено не сломало от этих событий? Вот. Представляете, у него должен быть суд. То есть приходит, я говорю, за несколько часов до суда он теряет эти камни. Потом я ему подбираю заново, ни денег много, нет проблем. Ему подбираю заново. Приходит время, опять ответственное событие, опять он теряет эти камни. Там за сутки до этого события он теряет опять эти камни. Вот он приема. И он реально, ну, в третий раз нужен стал даже подбирать, потому что понял, что это бесполезно. Под кожу называется. Пальцем сорвет. Да. У меня такой случай был. Один ребенок из Алматы. Интересный такой случай. Я лечил в Алмате. И мать приехала с ребенком. Ребенок постоянно бился головой об что-то. Я их тоже поставил на Марс камни первый день. То есть я поставил камни, на второй день он потерял. На второй день я поставил камни, на второй день он потерял. И на третий день я поставил ему камни, он опять их потерял. Я на четвертый раз уже не стал ставить. Хоть мама и просила. Ну, поставил, ну сам, кольца сделал. А, кольца. По-всякому, да, они могут очень сильно испортить нашу жизнь, потому что вы же не знаете, зачем вы их ставите туда. Лучше ничего натурального носить, лучше носить что-нибудь искусственное. Сейчас много подделочных камней всяких, искусств красивых очень. Натуральные камни носить, зная, зачем, как ты оделаешь, чего, что будет с тобой. Это нужно. Камни своего знака. Да. Нет, ничего не надо носить просто так, надо все сознание носить. Я могу легко это даже доказать. Да, вас перегружает этот вот. Конечно. Да не надо снимать, просто нажмите на нее. Вы нажмите на него. Не, нажимайте. Вот здесь вот увеличивается диска тяжести. Ну, переоденьте на левую руку вперед. А нет, не на левую руку переоденьте, а на средний палец. Под средний палец переоденьте. Вот сюда, да. Ну, не важно, вот так оставьте. Главный критерий такой палец одевать, это размер кольца. Не следует. Ну, а поставьте туда, и куда я вам сказал. Ну, что вы на самом деле? Вот так, и все, и посидите немножко. Все, ждем. Ну, если американцы там прочно служили, наши американцы там замужние там, значит, друзья, и это друзья, в общем, очень сильно просто. Не все, но... Не все, а какая-то дело может... Я даже стихотворение сочинил. Обручальное кольцо, непростое украшение, все ждут плохо, но решение, обручальное кольцо. Зубов, оно лишение. У меня было два случая в жизни. Один молодой человек пришел ко мне, У него начали выпадать сильно зубы, почти все зубы во рту выпали. Он сказал, что это происходит 2 месяца, причину он не знает. Мы начали исследовать 2 месяца назад, оказалось, что он женился. Надел себе золотой кольцо на безымянный палец. Безымянный палец связан с зубами, с костями, потому что палец солнца. И золото ему абсолютно не подходило. После того, как я снял с него это кольцо, зубы перестали выпадать. Второй случай. Молодой человек женился 1 месяц назад. У него начали шататься все зубы подряд. Он ко мне пришел на прием, говорит, что делать. Я сразу, как-то он сказал, что у него все зубы шатаются, сразу смотрел на палец, нажал на кольцо, он закричал, ой, у него там зубы заболели, снял у него кольцо, зубы перестали шататься. Это правая рука, левая рука? Они были насильно правы. Но левая здесь менее опасна. Если на левой носить, менее опасно. Но золото бывает желтым, белым, разных цвета бывает. Человеку что-то из этого всегда что-то подходит. Или белое золото, или красное, или желтое там. Ему что-то подходит, но надо знать, что подходит. Это очень легко понять. Просто нажмите на это кольцо и подержите 2 минуты. Если тяжесть в голове возникнет, знаешь, камень не подходит. Или золото, ну кольцо на этом пальце не подходит. Очень легко понять. Вы же даже не пробовали это сделать. Женщинам хорошо очень носить. Или лунный камень, или жемчуг на шее. Вам женщин подходит. А лунный камень? Лунный камень это не янтарь, это лунный камень. Я вам покажу, у меня есть. Лучше бы что-то искусственное носить, да, и предохранить себя. Нет, женщине, всем женщинам на шее вот сюда подходит или лунный камень, или жемчуг. И хотите, я могу вам сказать, и просто сами, ну, и вот. Вам лунный камень подходит, вам жемчуг подходит, вам лунный камень подходит, вам жемчуг. Вам жемчуг подходит, вам жемчуг подходит, вам лунный камень подходит. Вам лунный камень подходит. Вы не женщина. Вам подходит лунный камень. Вам жемчуг подходит. А вам. Вам женщин подходит, вот сюда на шею. Знаете, как носить? Надо носить на еремной ярке. Не выше, не ниже, а вот прямо на самой вот этой вот еремной ярке. Вот здесь. Вот здесь надо носить, именно на этом месте. Если будете носить ниже, вас перегрузят. А черный жемчуг такой же, как и белый? Нет, надо носить белый жемчуг или белый лунный камень. Вот на этом месте. Это улучшает защиту психическую, то есть это дает женщине психическую защиту. А то что-то еще не хочется. Потому что вам чувства очень тонкие, поэтому. А мне вот женщина хочется себя. Вот на это место попробуйте вам лунный. Женщина оденьте, вам душить начнет, жарко будет. А янтарь как? Давайте не будем дальше. Янтарь, у вас вообще не это дело. Вам лучше стало целое, нет? У вас получше стало сейчас? Да, мне вообще не рада. А сейчас лучше стало, да? Одевайте на глаз. Уже конец времени. Нажмите на него. Голова. Да, чувство давления смотрите. Давайте назад одевайте теперь. Вот там и носите теперь. Его надо раскатать просто, ювелирку прийти и раскатать. А вот по поводу У нас закончилась премия, у меня дальше консультации. Вы счастья пожелать премии. Сколько у нас еще минут? Минус 10 уже? 2 минуты, давай счастье с чем-то. У меня умная идея. Нам лунный камень. Все, теперь прямо. Давайте расслабимся. Немножко настроимся. Нам доброжелательно. У нас в конце лекции дам Я желаю всем счастья.